Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии находится три человека. Ну, я как ведущий и как один из участников предстоящего мероприятия. А также Владислав Селезнев. Доброго здравия, Владислав. Доброго здравия. И Дмитрий Корытин. Доброго здравия, Дмитрий. Всем доброго здравия. Мы сегодня будем говорить на тему, как пробудить дух и объединиться по-настоящему. Предстоящий мужской круг у нас тут ожидается на Урале совсем в ближайшее время. И вот соратники объединились для того, чтобы его хорошо провести. И прежде всего я хочу сказать, что этот круг уже третий у нас будет проводиться. И мои заметки по этим кругам, в общем-то, подтверждаемые участниками, говорят о следующем. С людьми происходят удивительные метаморфозы, удивительные изменения. Вплоть до того, что вот за эти там, 4-5-6 дней пребывания на кругу меняется их образ мышления, меняется их отношение к жизни, меняется даже внешний вид. Те люди, которые заикались, перестают заикаться. Те люди, которые так вот сутулились, выпрямляются. Люди, которые говорили что-то себе под нос, начинают говорить открыто, уверенно, как будто всю жизнь декламировали что-то с больших трибун. Те, кто считали, что они лишние на этой жизни, находят свое место, понимают свое предназначение жизненное. Вот удивительные такие явления. И предстоящий мужской круг на Урале, я думаю, будет также отличаться тем, что каждый из людей, кто придет на него, найдет ответы на многие вопросы. Как личностные, кто я такой, какое мое предназначение в жизни, так и разрешение будет вопросов семейных, почему что-то не складывается, как что сделать, почему у супруга, например, проблем возникает, почему дети не понимают их или он детей не понимает. И также и то, чем заниматься. Не с точки зрения, что деньги заколачивать, зарабатывать, нагорбаться на кого-нибудь, а с точки зрения того, как нам вместе что-то сделать для того, чтобы жизнь наша изменилась к лучшему. И сейчас я предложу Дмитрию и Владиславу рассказать свое видение о том, а какой вот этот будет круг, потому что каждый круг имеет свое предназначение, свое назначение и какие-то определенные поставленные задачи. Ну, пожалуйста, кто у нас начнет? Ну, давай, Владислав, наверное, да, начнет? Владислав, начинай. Хорошо, благодарю. Ну что, друзья, Алексей уже, в принципе, сказал важные слова, что люди меняются на данном круге и меняются после. И вот с этого я бы, наверное, хотел больше сказать. Так как у нас сегодня несколько человек, и мы, по сути, все являемся организаторами данного мероприятия, у каждого из нас есть также своя функция, которую мы несем. Поэтому я, наверное, буду говорить про одну часть изменений, а Дима, наверное, дополнит про другую часть, более уже, которая идет в практику, а я изнутри посмотрим на изменения. Вот. И начнем с того, что этот круг у нас будет проходить на природе. То есть этот мужской круг, рождение духа, будет проходить на природе. А что это дает? Во-первых, это дает большое единение с природой и с теми людьми, которые там будут. И что, как результат, это происходит? Смотрите. Вот подкаст Алексей как раз проводил, когда был на втором круге, когда он проводил, они там загорались, и, кстати, каждому мужчине пробуждали этот огонь. Я был в это время на фестивале. И что я заметил? Я на фестивале проводил казачевар 3 дня, и каждый день большой мужчин приходил, мы запрактиковались, потом был семинар. И что я заметил также под конец? Даже небольшая часть взаимодействия мужчин между собой в них разожгло огонь. Когда они потом подходили, говорили, ты просто внутри нас зажег нас, мы начали гореть. И я сделал определенный вывод. Смотрите, сейчас время, когда каждого, кто живет в одиночку, вас начинает сдавливать со всех сторон. Работа, дом, бытовуха, трудности, которые все больше, больше, больше. СМИ начинает нагнетать теми, что мир, ну, так сказать, экономика падает, инфляция растет, война и так далее. внутреннее состояние становится все хуже и подавленнее. Соответственно, огонь жизни начинает все тускнеть. И какие бы знания у вас не владели бы, но если этого огня в жизни нет, то сделать очень тяжело что-то. А вот когда на 5 дней вы закрываетесь от внешнего мира, когда внутри образуется группа людей, направленные на одно развитие, то есть происходит некая синергия. Когда есть те, которые, у которых дух горит, и которые вам ваш огонь помогают также подхватить и разжечь, то у вас начинают глаза гореть, душа раскрывается, потоки начинают идти, и в этот момент все, что вот это насыпное, вот эти все тревоги, переживания начинают улетать, потому что вы начинаете понимать, кто вы есть на самом деле, как это легко решить. И вот данный предстоящий круг, который будет на природе сделан, мы подготавливаем специально такие программы, которые вам поможет максимально глубоко погрузиться в себя, с природой, очистить изнутри вот эти все страхи, тревоги, переживания, за которые сейчас очень много людей ничего не могут делать, просто боятся, тело сковывает. Вот это все мы разгребаем, убираем для того, чтобы вы начали идти вперед по своей жизни. Кто-то хочет идти один, идет один, но те, кто хотят идти уже совместно, они пойдут уже совместно и вместе решать совместные дела, про которые сейчас Дима, наверное, нам тоже расскажет. Вот поэтому я вот сейчас, чтобы долго не хочу сказать первое. Предстоящий круг будет связан с природой, с погружением внутрь себя, в свои страхи и, соответственно, раскрытие себя, освобождение от того, что так тянет на душе. Как сказать, душевные камни с души будем убирать. Вот. Это первая часть, которая будет самая, наверное, одна из важных, чтобы вы могли в нормальном ресурсном состоянии понимать, куда идти, куда выстраивать свои цели и так далее. Вот. Ну, сейчас я передам слово Диме, который тоже скажет, что будет еще у нас. Дим, тебе слово. Всем доброго здравия еще раз. Немножко, чтобы люди понимали, кто я чем занимаюсь. Вообще в славянском народном движении, ну, наверное, уже лет 10 точно нахожусь, изучаю много литературы. Ну, в общем-то, понимаю, куда мы движемся, для чего движемся, какие цели и так далее. И это, наверное, одно из основных, то, что вообще, в принципе, зажигает лично меня. То есть правильно поставленные цели. И как об этом сборе, во-первых, на первом самом сборе я был как участник. Могу поделиться, во-первых, мнением, что происходило со мной во время, после сбора, то есть что вообще было, какие изменения. На сам сбор приехал, не ожидая ничего, знал то, что просто надо быть там. В итоге мощнейший заряд, поставленные цели, которые я ставил на год, по бизнесу. Ну, я предприниматель, бизнесмен, можно по иностранному сказать, так предприниматель. Были достигнуты и выполнены, наверное, в течение 4 месяцев, 3, наверное, даже. 3,5 месяца, в общем, были поставлены цели, которые на год я ставил. Очень быстро они реализовались. Вот. Это показатели, которые можно, в принципе, измерить благосостояние. Материальная супруга была приятно удивлена некоторыми изменениями внутри меня. Вот. После чего, кстати, она на женский сбор съездила. Тоже меня очень порадовало ее изменение. Мы улыбались очень долго и это вот старались поддерживать внутри себя. Вот. Я хотел сказать, что мы, получается, сделали после мужского сбора. То есть, если мы будем разбирать какие-то другие мужские сборы, к сожалению, они часто приводят к тому, что человек зажегся, и после чего постепенно, планомерно угасает в течение каких-то в жизнедеятельности, каких-то отношений между людьми и так далее. У нас немножко было иначе. Вот этот сбор, он изначально ставилась цель после сбора начинать действовать. И мы начали, и точнее нет, не так, мы продолжили. На сборе запланировали какие-то моменты, и дальше мы уже их реализовывали в жизни. Я считаю, что это очень серьезный такой акцент на этом можно ставить, потому что, ну, были определенные результаты достигнуты. Небольшой срок прошел, буквально 4-5 месяцев, да, после проведенного сбора. У нас в Екатеринбурге организовался круг. У нас приехал один из участников Сабакана, пять детей за спиной у них и жена, у него точнее. Вот, соответственно, вошел в круг наш, и мы сейчас взаимодействуем. Организовали небольшую артель, у нас есть спортзал, у нас есть офис, в котором мы можем проводить мероприятия, встречи, круги. Вот, соответственно, ну и артельная деятельность уже закрутилась. То есть я считаю, сейчас на данный момент, чего мы достигли за такой краткий срок, это отличный вообще результат. Не знаю, все могут думать по-разному, смотря с чем сравнивать, да, но в целом, я считаю, это результат достаточно серьезный. Поэтому вот если из-за того, что происходит во время и после мужского сбора, вот, в принципе, я вкратце обозначил, как-то так. А, можно вот еще добавлю один момент? Да, добавляй. Вот это вот состояние, которое мы получили на самом сборе, то есть о чем мы сейчас говорим, возрождение духа, оно в течение взаимодействия нашего, когда мы встречались вовне, мы друг друга подпитывали, постоянно подпитывали. Вот это вот мужское взаимодействие, его стало больше, с правильными мыслями, с правильными взаимоотношениями. Ну и жить-то проще стало, и дышать легче, улыбаешься чаще. То есть вот вкратце еще вот этот момент хотел добавить. Благодарю. Хорошо, хорошо. Я также наблюдаю за вами. Вот многие думают, ну сейчас Алексей Орлов придет, там куда-то вмешается, всех построит, за собой стройными рядами поведет всех, одев на шею барабан, знамя большое в руки, ну и стройными рядами, да, в светлое будущее. А Алексей Орлов себя ведет несколько иначе, нежели многие себе представляют. Я за собой никого никуда не веду. Я рассказываю только то, что обязан, должен рассказать, исходя из той ситуации, которая происходит в мире, исходя из готовности людей. Всего лишь навсего. Я даю знания, необходимые здесь, сейчас, людям, которые хотят изменить жизнь к лучшему. Но если я это даю, то это означает, что дать-то я дам, но делать-то будете вы. И вот тут как раз и происходит отсев сопливцев, может, другого слова я не подберу, слабаков, маленьких мальчиков с большими амбициями. Они вылетают просто из общего нашего круга, потому что они думают, что их кто-то должен повести. Да, гордыня у них раздута, да, они крутые, казалось бы, но все время ждут, когда их кто-то куда-то поведет, за них что-то сделает, и картошечку посадит, и соберет, и почистит, и пожарит, и их еще и накормит, спать уложит, песенку споет, в баньке попарит, ну, в общем, все сделает за них. И вот таких людей я называю нытиками, сопливцами, и мне с ними совершенно не интересно делать. Вот этот отсев происходит. И остаются те люди, которые готовы брать на себя ответственность. Ответственность во всех смыслах этого слова. И за свои слова, и за свои дела, и разделение ответственности в том случае, если что-то не получается. И не секрет, что очень часто говорят, ну, давайте так, вы сделайте, сделайте, да, мы вас поддержим, ух ты, а-ля, олю, но они остаются на трибунах. На трибунах и смотрят, как несколько дураков из одной сказки, как им кажется, делают все за них. То есть они опять же превращаются в таких вот нытиков-балбесов только с криками «да, мы с вами». Вот такие вот тоже отваливаются. И меня это радует. Реально радует, потому что приходит время осознания, что кроме наших рук в этом мире ничего делать, ничто другое делать ничего не может. И вот круги показывают следующее, что приходят люди разных уровней готовности, с разным предназначением, с разными интересами. Где-то происходит слияние, образуется одна команда. Где-то происходит, опять же, внутренний отсев, готов, не готов. И вот через это проявляется то самое дело, которое вот в каком-то регионе, конкретно с какой-то командой можно делать. Или несколько дел. Поэтому, вот еще раз говорю, я могу вам рассказать очень много и про кооперацию, про то, как жить, и про эзотерические какие-то знания по древним нашим ведическим мудрости нашей ведической. Много-много это могу рассказать. Но одно дело рассказать, а другое дело начать применять в жизни. Это как раз круги через затвор, через объединение, через усмирение где-то гордыни, включение в общее, позволяют нам становиться человеками, которые способны в жизни что-то делать. И каждый круг у нас проходит вроде бы одинаково по своей программе, но каждый раз какие-то такие дополнения включаются, которые открывают что-то новое как в самих кругах проведения, так и в самих людях, и дают какие-то новые направления, о которых, ну, мы даже порой не задумываемся, что а что так можно было, да? И в очередной раз я хочу спросить соратников и Владислава, и Дмитрия, а чем вот круг, который будет проводиться в Екатеринбурге, кстати, вы не сказали точно там даты, надо как-то обозначить, да, нам, вот, чем он будет отличаться от предыдущего Уральского круга? Ну, на Московском вас не было, поэтому вы не можете сравнивать, а вот первый Уральский круг как-то вот у вас на памяти, и задумки, которые у вас сейчас в голове есть, наверное, каким-то образом надо осветить. Кто готов? Владислав? Хороший вопрос, благодарю. Начну с того, с даты мы не сказали, даты ближайшего нашего круга будет 22 по 27 июля 2025 года. То есть в следующем месяце мы уже собираемся на Уральской земле. Это будет ориентировочно 130 километров от Екатеринбурга. Там у нас, соответственно, поляна, палаточный лагерь. Сразу говорим, что здесь будем жить в палатках. Питание у нас все обеспечено, речка рядом. Будем, соответственно, проводить практики на воде. И вот чем, кстати, отличается данное мероприятие от которого мы провели в ноябре. Тогда была зима, мы жили в коттедже, соответственно, мы находились постоянно только в, либо на улице, либо в комнате на природе. Сейчас же, соответственно, у нас будет программа изменена чем? То есть у нас будут добавлены техники, связанные с практикой на воде, где вы сможете познакомиться со своим страхом смерти. Чтобы вы не боялись вот самого главного страха, это страх смерти, страх будущего, и вот с ним мы вас познакомим. Чтобы вы уже в глаза своему страху посмотрели так в лицо и сказали: «Благодарю тебя, раз есть мне, но я иду дальше». Это дополнение будет в программе расширения. То есть в зависимости от локации всегда меняется действие. Вот это мы будем менять. А такие практики, как казачий вар, которую мы проводили с ребятами, мы его оставляем, потому что это очень хорошая технология, которая позволяет почувствовать свою мужскую силу, не бояться получать удары. Потому что многие сейчас выросли мужчины, где у них нет физического контакта, не было. То есть они боятся зайти в вар, думают, что они сейчас получат, и они там развалятся. А нет, этот страх физического контакта у них у большинства людей есть. Они видят, как через любовь можно, соответственно, взаимодействовать с другими. Мы его оставляем. Такая программа, как «Дорога жизни», это практика на гвоздях, мы ее также оставляем, потому что позволяет снять все маски с вас, все ваши личины, и увидеть себя настоящего, выпустить большое количество напряжения и страхов. Мы его будем проводить вначале для того, чтобы вы как приехали, полностью себя, так сказать, обнулили до заводских настроек и могли уже вздохнуть, и все остальные дни пребывать в гармоничном состоянии, а не из-за того, что вас так вот трясет, как большинство людей, которых подойдешь к ним, а их трясет, потому что чуть только скажи им слово, посмотри маленько в душу, все, у них сразу там чувства полезли, паника, страхи и так далее. Действительно, очень много мужчин сейчас в таком состоянии находится, поэтому будем приводить себя в порядок. Вот. И будет еще у нас сейчас, будет еще один человек, мы сейчас его проговариваем, у нас должен будет еще один наставник. То есть мы расширяем количество мастеров на данном мероприятии для того, чтобы дать с разных сторон намного больше знаний. Вот поэтому сейчас мы его согласовываем, поэтому у нас такой некий тайный человек, мы сейчас про него много говорить не будем. Если у нас получится согласовать его, что он приедет, тоже есть большая загруженность, то у нас уже будет больше количества мастеров. Вот, что касаемо маленько по программе. Я не всю программу назвал, потому что у нас будет изменена маленечко тактика игры, которая у нас была самой основной, которая позволяет именно научиться объединяться, да, вот мы ее будем уже корректировать, так как уже есть опыт, который мы нарабатываем, всегда надо будет проходить улучшение. Поэтому сама тактика игры, которая называется транспорационная игра, позволяющая в ролевой в группе играть и смоделировать разные ситуации, в которые мы столкнемся в жизни, чтобы там мы научились именно их взаимодействовать. По сути, можно сказать, игра в окопное право, которая учит вас познавать, кто ты есть после русской варновости, научиться определить свое место, понять, как взаимодействовать с другими людьми, как договариваться, как вот выбирать атаманов, как выбирать атамана среди кругов в центр координации управления. Вот то, что говорит Алексей на своих семинарах о том, как выстраивать организационную структуру, мы ее отыграем в течение 5 дней. Для того, чтобы вы наглядно увидели и почувствовали себе, а готовы вы взять на себя ответственность за других людей. Потому что многие говорят, да, я готов. Но когда был на предыдущем круге, люди посмотрели внимательно, что такое ответственность за других людей, прочувствовали это, сказали, что нет, мы не готовы. Потому как это тоже нужно уметь почувствовать. Вот, так что еще будут много, которые сейчас проговорить, сейчас, думаю, не стоит, так ставить небольшую тайну. Но они будут направлены уже на соединение вас с и Творцом, и самим собой. Потому как важно уметь не только с другими выстраивать отношения, но и с самим собой в первую очередь и с Творцом. Вот. Еще хотел, знаете, что добавить. Вот, спустя после первого сбора очень много людей мне написало, которые занимаются коррекцией. Буквально последний человек написал мне это 2 дня назад, позвонил, скинул толму документов по кооперации, там, как что сделать и так далее. И я сегодня с утра, честно скажу, ознакомливался со всеми его материалами, которые он отправил. И я так посчитал, что это какой колоссальный труд ребята делают, описывая уставы, тактики, финансовые схемы, бизнес-планы, чертежи. Там реально подготовлено, очень все грамотно. И что самое-то интересное? Таких, как он, очень много. Очень хорошие люди. И все они сталкиваются с одним. Это люди. А кто это все будет делать? Это люди. И мне уже говорят, Владислав, да я хоть приглашаю тебя, пойдем к нам. Другие люди говорят, Владислав, пошли с нами. И вот так вот все говорят, пойдем куда-то туда. И я что думаю, братцы, чтобы там так вот не звать каждый, один туда звать, другие туда. Нам нужно так вот все вместе собраться. Все, кто что-то готов руками-то делать, тот умеет такие уставы все писать. Собраться все вместе. Вот на этой поляне, которую мы сейчас будем брать. Собраться все вместе, посмотреть друг другу в глаза, послушать, что на душе-то звенит. Вместе повариться в варе, дури себя всю выбить, которая нам не дает честно в глаза друг другу-то посмотреть. Всю эту гордыню нашу эго маленечко приспустить, сказать благодарю тебя, но ты мне еще пригодишься, но не сейчас. Да? И в кругах посмотреть друг друга и сказать, слушайте, давайте делать вместе. Чего мы все друг друга на дело на себя тянем? И сделать у одного есть одно, у другого в другое, появится что-то общее, третье. Вот. Я вот про это. Потому что каждый хочет оторвать свой кусок. Ну и все сталкиваются с одним. Это люди. Вот вы научились кооперации создавать документации, но не научились как людей, как в людях пробуждать огонь, и как у людей убирать эти занозы, которые мешают потом в дальнейшем взаимодействию. И вот эти наши цели, наших мужских кругов, которые мы преследуем, главная цель – это создание тех людей, которые себя очистив от всех заносов, страхов, чтобы среди них начать эти взаимодействия на земле, на предприятиях, там, на многоступенчатые. Будет система, как мы придем к народной экономике, где у нас народные фонды будут и так далее. Это задача долгосрочная. Но все это не реализуется, если не будет людей. И цель мужских кругов, мужских и женских, это привести в норму порядок себя в первую очередь. И отсюда уже выстроить нормальные крепкие объединения. Вот я, наверное, так это вижу. И я еще раз утвердился в этом решении, когда видел первый круг, второй увидел. Сейчас прямо мы попробуем третий. Я понимаю, что это надо делать. Доклад окончен. Хорошо. Дмитрий, что нового, что интересного, на твой взгляд, должно произойти? Что ты предполагаешь, что чувствуешь, видишь? Ну, у меня примерно видение такое. В принципе, то, что сказал Влад, это определенно люди, которые попадут на это мероприятие, они смогут очистить себя, немножко подготовить, перезагрузиться условно в других образах, пребывая совершенно. То есть даются, во-первых, другие образы совершенно. То есть те люди, которые готовы меняться, не только меняться, много людей, которые готовы меняться на самом деле. не так много людей, которые готовы делать. Вот это на самом деле вот то, что Влад сказал, с кадрами вопрос. Ну, да, у нас сейчас терминология такая есть, вопрос с кадрами. Возникает в любом взаимодействии. И по поводу кооперации я убежден, что необходимо делать уставы, все подготавливать под конкретную команду. Наша задача сейчас основная стоит, и я буду очень максимальные усилия прикладывать и внимание к тому, чтобы после этого сбора мы смогли создать команду. Вот это вот то, что нам необходимо для того, чтобы мы стали, проявили себя, по сути, в этом мире. Нам необходимо создавать команду и дальше с этой командой делать те дела, которые, в принципе, Влад обозначил. Это создавать кооперацию, круги. И такие круги необходимо выстроить в каждом регионе, в каждом районе. В каждом районе, городе, регионе, страна, мир. То есть вот эта вот структура, которая нам нужна, ну, вот она определенно нужна, потому что без нее будет не просто выстроить наши взаимоотношения, потому что капиталистический уклад, он, конечно, мешает взаимодействовать, когда ты подчиненный, у тебя есть твой босс, руководитель. Это немножко не то. Сейчас нужно, я считаю, необходимым смотреть немножко иначе на мир, иначе на взаимодействие с братами и выстроить такие взаимодействия в кругах. Такой фундамент мощный, где будут люди собираться изначально, те, которые смогут отвечать за свои слова, брать на себя ответственность за то, что происходит. Абы кто в кругу, к счастью, наверное, даже не к сожалению, не окажется. Это факт. То есть, если мы хотим, чтобы наше взаимодействие было плодотворное и, ну, по-современному успешное, то есть мы смогли реализоваться все-таки в этих целях, нам необходимо очень серьезный фундамент организовать. И этот круг, который будет проходить, он будет нацелен именно на это. Вот мы будем смотреть, вот прямо выглядывать в каждом из тех участников, кто реально готов будет не на словах брать ответственность, а именно на делах, а потом в делах и проверять это. Это очень важная составляющая именно этого вот мужского круга, который, я считаю, вот сейчас будет проходить у нас на Урале в июле. Наверное, вкратце, если так, нам нужен фундамент, который в дальнейшем позволит нам взаимодействовать успешно. Благодарю. Дмитрий, не хочу тебя отпускать, хочу уточнить еще такой вопрос. То есть ты видишь, насколько я понял из твоего посыла, ты видишь, что данный круг, данный сбор, это не просто пришли мужчины, повеселились, простроили свою ось, с друг другом познакомились, а это что-то большее. Например, некая кузница кадров, некая школа для того, чтобы изучить себя, изучить, кто рядом со мной, прочувствовать близких и понять, что дальше делать. Правильно я понял с твоего посыла, что ты это видишь более широко, нежели просто мужское собрание, которое собралось для того, чтобы порешать какие-то свои мужские проблемы, о чем-то поговорить? Именно так. То есть это в любом случае, я вижу, как ты описал, но все же мы не каждый далеко готов сейчас делать дела. Поэтому мы всех будем рады видеть. Всех будем рады видеть. Теплое взаимодействие, душевные разговоры, спевки у костра, там все, если сложится как нужно, все просто будут в восторге. Для кого-то это будет просто веселое времяпрепровождение, которое поможет дальнейшему ему идти по жизни одному. Влад тоже об этом говорил. Но для кого-то это будет время серьезных изменений своих внутренних и изменений своего окружения. С глобальными целями. То есть цели не там не один год, два года, три года. Вот Алексей Орлов часто, кстати, говорит, ты, кстати, Алексей Орлов, да, говоришь часто об этом, то, что нужно столетиями смотреть, желательно тысячелетиями, потому что, ну, иначе не получится. То есть нам необходимо фундамент закладывать сейчас, подготавливать кадры, Будет, я думаю, на этом мероприятии уже не один. У меня, кстати, в прошлом мероприятии я с собой сына брал. Я надеюсь, у нас будет под десяток детей, которые смогут пропитаться вот этим взаимодействием мужским, вот этим варом, потом в дальнейшем посмотреть на делах, как люди дальше взаимодействуют и сотворяют благие дела во благо своего народа, рода, семьи, себя. То есть как-то так вкратце, если. Да, хорошо дополнил. И на самом деле дети, когда присутствуют с родителями, они берут пример со своих отцов, видят, как мужчины общаются между собой. И они чувствуют совершенно другую атмосферу, другую среду обитания, общения, мышления. И это закладывается очень глубоко. И в очередной раз хочу матерям, отцам, дедушкам, бабушкам на это намекнуть. Причем так, в открытой форме намекаю. Если вы хотите, чтобы ваш мальчик, внук, ну, там, сын, изменил отношение к жизни из потребительского к созидательному, к творческому, причем совместно с кем-то, то в этом случае я вот настоятельно рекомендую, так мягко намекаю, но конкретно указываю, что ему место со своим отцом на мужском сборе, на мужском круге. Однако мы понимаем, что на сегодняшний момент эта школа строится на энтузиазме тех, кто и организует ее. А любая школа – это затраты. Она же не производит сталь, не производит хлебушек. Ну, как средство массовой информации. Вот сейчас говорят мне: Алексей, а что вы делаете, да? Там языком болтать, не мешки ворочать. Говорю, ну, давайте, приходите. Давайте. У вас мысли же есть. Излагайте их правильно, направляйте. И как-то вот тут все затыкается. Так ярко было все, когда критиковали, а когда приходит ни Бенни, ни кукареку. Ну ладно, говорить это одно, а обучать это другое. И для обучения, образования нужно и людей доставить, нужно где-то разместить, покормить, опять же, помыть, почистить, да? Какие-то, кстати, условия, чтобы люди выспались, отдохнувшие, какая-то была аудитория, место проведения, ну, какой-то навес, ну, что-то минимальное хотя бы что-то было. И просто так вот, насколько я заметил, такие места особо не хотят бесплатно предоставлять. Если есть хоть какое-то оборудование, если есть какая-то структура, то в этом случае за нее кто-то что-то пытается получить. И когда начинаешь складывать все это к месту, как говорит, курочка по зернышку, да, и мешочка нет. Вот зернышко к зернышку, мешочек пустой. Вот когда начинаешь складывать все эти затраты, казалось бы, маленькие, то вырастают достаточно большие суммы. И до тех пор, пока у нас не будет единого державного фонда, который выстраивается из народной экономики, либо народного хозяйства, если правильно говорить, то в этом случае мы не можем себе позволить из этого фонда, например, содержать такую школу, содержать средства массовой информации. А это означает, что так или иначе придется вкладываться в эту школу, в эти сборы, в средства массовой информации тем людям, которые в этом заинтересованы, либо в этом принимают участие, а может быть и заинтересованы, и принимающие участие. И мы переходим к такому очень острому моменту на сегодняшний момент, который позволяет другим людям критиковать подобные мероприятия. Ну, например, вы там коммерцию какую-то делаете, вы деньги собираете с людей. Но так же нельзя, знания должны раздаваться бесплатно. И когда людям начинаешь объяснять, что ну как, а вот за это заплатить-то надо, вы же, ну давайте вот бесплатно нам что-то предоставьте, ну начинается как там ходить, либо предлагаю, давайте все складчину, сколько у нас там затрат, мы скинемся, и говорю, а те люди, которые вас будут обучать, которые будут с вами все эти дни с утра до ночи и ночью тоже, и это как, в затраты вы не вписываете, но они как-то жить должны, существовать. И тут начинаются различные разногласия, различные домолвки. Много чего начинается. Я хочу Владислава спросить. Вот часто ли приходится слышать такие разговоры? Вы там коммерсы вонючие, вы там что-то тут тянете на себя и все время пытаетесь на нас заработать. Бизнесмены там типа фиговые. Вот как ты реагируешь на такие посылы и что ты делаешь в таких случаях? Хороший вопрос. И сейчас, наверное, знаете, как небольшое сравнение. Вот, не люблю сравнивать, но тут как раз хороший такой хороший пример, где, по сути, это нужно сделать. В моей жизни был опыт, когда я управлял онлайн-школами большое количество времени. Больше 5 лет я занимался управлением школой по психологии, и за это время прошло порядка 1150 человек. Не все из них были на платных программах, но были на платных. И вот в этой школе ни разу за 5 лет мне не задали вопросы, или кто-то сказал, что почему вы продаете платные курсы? И знания нужно задавать бесплатно. Ну вот ни разу не было этого. Вот серьезно. Здесь мы начали организовывать мужский круг. И вот вопрос, а почему у вас такая стоимость? За что такие деньги? Уже за этот месяц мне задали 3 раза. И я так задумался, а в чем разница? Почему в одном месте нормально платить деньги за знания, да? И, соответственно, менять свою жизнь. А в другом месте, соответственно, люди считают, почему же так? Если начнем понять, в чем разница? Потому что одни люди, которые были в нашей школе, у них уже случилась некая, так назовем, трудность в жизни, которая их привела в школу, потому что надоело то, что в жизни всех плохо, то, что все рушится, семья и так далее. Просто там мы работали со состояниями, помогали людям выйти из этого состояния. Потому что люди были готовы за изменение жизни. А здесь получается наш, так сказать, наш брат, единомышленник, соратник. Видно, у него все хорошо на месте в жизни, все хорошо. И он хочет, приходит, говорит, а за что платить? Потому что он вопрос, я ему когда задаю людям, а какую ценность вы здесь видите? Ну, ценность, и рот открыл, и задумался. Потому что не до конца ценность понимает. А я вот человек, который, я много денег вкладывал в свое образование, я могу честно сказать, что за свою жизнь я вложил больше 3 миллиона рублей в свое образование. Разные программы, которые я в себя впитывал, знания, поездки, потому что это все деньги. И вот эти знания, когда ты принимаешь, пропускаешь сквозь себя, через свои ошибки, через свою боль, все это аккумулируешь, и потом делаешь так, чтобы людям передать этот весь опыт. У Алексея опыт уже сколько, больше 20 лет. Сколько он всю жизнь, по сути, людям знания передает. Сколько он своего опыта собрал. И когда мы приезжаем на место, ведь это знание передается, и за 5 дней человек жизнь трансформируется, то это вопрос, а стоит ли этих денег? Я могу сказать, что еще как стоит, еще много даже на самом деле дороже. Потому что если мы не понимаем ценность мероприятия, не понимаем, что мы там получим, какие изменения, какая там возможность нам дается природой, вселенной, то тогда ехать вообще и не стоит. Почему? Потому что, первое, не ценя это мероприятие, знания, которые вы там получите, изменения, вы их обнулите для себя, изменения не произойдут. Да и, как правило, даже вы туда и не приедете. Кто спрашивает такие вопросы, почему такая цена, почему то, почему это, ни один из этих человек, ни из этих людей не приехал. Вот. Есть человек, который позавчера буквально мне спросил по поводу цены. Он просто задал вопрос. Я ему ответил. Он сказал, все понял. Он оплатил, и он будет на мероприятии. Ну, а есть те, кто начинает прям углубляться. А углубляется почему? Да потому что вы внутри себя задайте себе вопрос. А вы себя цените вообще? Вы свои знания цените? Если бы мы были в мире, где не было бы денег, как единицы энергообмена, то тогда бы знания передавались бы безоплатно. Но вы бы все равно давали бы энергообмен другим бы средством, который в той бы среде был бы уместен. В этом мире всегда есть энергообмен. Если вы только как потребитель берете, но ничего взамен не отдаете, вы называетесь паразитом. А с точки зрения нашей культуры, паразитом не очень быть хорошо. Наверное, вот такой ответ, как есть. Прямо в глаза. Я не буду сусолиться, потому что если кто-то из вас сейчас смотрит и будет говорить, почему такая стоимость, за что-то, да-да-да-да-да, можете сделать доброе дело. Сами себя заблокируйте, пожалуйста. Не тратьте время. Потому что, честно скажу, на это времени нету. Вот все. На этом вопрос, на ответ закончен. Понятно, благодарю. Дмитрий, тебе, наверное, тоже такие вопросы задают. Ты как отвечаешь на них? Да, вопросы такие периодически встречаются, задаются. Ну, на них что можно сказать? Вообще, вот если хочется иначе как-то, давайте сделаем иначе. Вот ответ какой. То есть, если вы считаете то, что должно быть по-другому, если человек считаете должен давать знания бесплатно, давайте мы сделаем так, чтобы он мог жить, ни в чем не нуждаясь. Давайте мы сделаем так, чтобы у него был дом. Давайте сделаем так, чтобы у него был на столе накрыт стол. Давайте сделаем так, чтобы он ходил, улыбался, не думал о том, где ему завтра взять запчасть на машину. А как мы это сделаем? Мы можем сейчас один раз скинуться, потом еще раз скинуться, потом еще раз скинуться. Можно так бесконечно делать, и по итогу мы особо-то никуда не придем и не сдвинемся. Можно другим путем пойти. Можно объединиться, создать общий фонд кош, по-нашему можно сказать, по-другому, да? Этот фонд будет аккумулироваться в наших кругах, будут на этот фонд обеспечиваться та инфраструктура, которая нам необходима. Соответственно, нам нужно образование, мы будем с этого фонда выделять средства. Нам нужно, чтобы наши дети ели хорошую еду без ГМО и так далее. Мы будем сельскохозяйственную структуру выделять средства, запускать свои производства и так далее. Ну, если не размусоливать, вкратце вот такой образ я бы хотел передать и, ну, и соответственно, ответ дать тем людям, которые спрашивают, а почему такая стоимость? А как по-другому? Пожалуйста, погнали. Все как-то так. Хорошо, благодарю тебя за ответ. На самом деле, мне тоже такие вопросы часто приходят, и я спрашиваю, а из чего вы вот этот вопрос задаете? Ответ очень простой и правильный, по сути, а потому что предки наши так жили. Я говорю, хорошо, в каком временном отрезке нашего прошлого они так жили? И тут начинается блуждание, потому что где-то вот прошлый век уже практически такого не было. В каких-то маленьких общинках это сохранялось. Уже все было переведено на деньги. Позапрошлый век это сохранялось внутри общин, где была безденежная экономика. Кстати, про безденежную экономику я очень много рассказываю. Про безналоговую экономику я много рассказываю. Про кооперативные хозяйства. Не только правильно, не коммерческо-кооперативное, а правильно. Много рассказываю. То есть я за это все и выступаю. Я к этому вас и призываю на самом деле. Но вот конкретных каких-то примеров, что это было широко применено и описано в исторических каких-то документах, вот мне пока никто это не сказал. Да, копное право есть, и Данила в свое время, светлой памяти ему, сварга пречистая, он много об этом рассказывал. Молодец, он прям доставал документы из недавнего прошлого. Это было самоуправление, то есть местное самоуправление по принципу копного права, где, конечно, уже что-то было искажено, но принцип выборности, делегирования, кто, чего, зачем, почему, он сохранялся. И вот он молодец в этом смысле, что это все поднял в свое время. Но без хозяйствования само по себе копное право – это пустышка. А хозяйствование это что? Это как? И вот в обозримом, опять же, повторюсь, в прошлом историческом такого хозяйства, чтобы оно было безоплатное и безденежная экономика на всей Руси-матушке, ну, никто мне примеров ярких вот, ну, не привел. Не в преданиях, потому что везде за что-то надо платить. Не в каких-то исторических документах. Везде за все, что надо платить. Внутри общин, да, это было. Но общинки-то какие были? Ну, общины были от 100 человек до десятков тысяч максимум. Максимум 10 тысяч общин какая-то там, ну, чуть, может, побольше. А дальше? А вся страна-то, регион-то весь, это же не одна община. А между общинами что было? Ну, был какой-то товарообмен. Ну, можно приравнять его к безденежным каким-то взаимоотношениям. Но в основном-то через рынок торговали, используя те валюты, которые имели хождение на той территории. Так что, получается, деньги здесь были. Внутри общин были мироеды. И вот тут как раз мне говорят, а как же, вот внутри общин-то вот были учителя как раз, вот были вот эти самые волхвы, жрецы и так далее, ведуны. Я говорю, здорово. А теперь скажите, пожалуйста, вот ну, если про меня, я сейчас не говорю ни про Дмитрия, ни про Владислава, вот про меня, потому что я разговариваю с людьми, я про себя спрашиваю. Хорошо, а я в чьей общине состою? Я в вашей общине состою? Нет, не состоишь. Говорю, так, и как мы будем взаимодействовать? Но если бы я состоял в вашей общине, что бы тогда ваша община делала? Сразу, ну, конечно, мы бы тебя содержали. Говорю, так, хорошо, а что вам сейчас мешает меня содержать? Если вы меня в свою общину включите, чтобы я вам, вот, например, давал знания и так далее. Ну, сходится, да? Если бы я был в вашей общине, вы бы меня содержали. Я не в вашей общине. Вы что-то мне можете дать? И он говорит, ну, а как я тебе что дам? Мешок картошки, что ли, пришли? Я говорю, ну, хотя бы мешок картошки. Нет, говорит, дорого везти из другого региона. Я говорю, отлично. А чем тогда можешь дать? Деньгами. Я говорю, опа. Ну, к деньгам мы вернулись. Вот до тех пор, о чем сказал Дмитрий, у нас не будет единого фонда межобщинного, межкооперативного, всероссийского, общедержавного, там, общеславянского, общерусского, как хотите, называйте, всемирного. И из этого фонда не будут поддерживаться образовательные программы, досуговые программы, потому что досуг должен быть продолжением образования, здравоохранение, оборона, правопорядок, средства массовой информации и все остальное. Так что можно так перечислять и зажимать пальцы. Вот пока этого нет, то в этом случае говорить про то, что вы хотите, ну, довольно-таки глупо. Потому что я тоже этого хочу. Но вопрос. Я это хочу, и что, это уже есть? Либо это я только хочу, и все? Вот хватит, мне кажется, летать в облаках. Если наш разговор идет о том, что мы хотим это построить, тогда, опять же, возвращаясь к вопросам Владислава, Дмитрия и тому, что говорил я неоднократно уже, нам необходимо создать основу кадровую, чтобы кадры у нас были, да? Дальше. То, что мировоззренческая основа называется. Как, чего, зачем, почему делать. И технические особенности. Вот три элемента эти, хотя бы три. Там еще дополнительно есть, но хотя бы три элемента собрать. Вопрос, как их собирать? Каким образом? Просто из семинаров? Да практика показала, что наслушавшись семинаров, прочитав хороших, красивых книг, ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Вы говорите постоянно о том, что надо жить в общине. Прекрасно. Про безденежную экономику. Отлично. Что надо дружить. Здорово. Чтобы семьи были отлично. Все, хорошие семьи. Чтобы детей было прям мало-мало-меньше и там десяток и второй. Отлично, здорово. И я спрашиваю, и где? Получается, что недостаточно только хотеть этого. Недостаточно только, может быть, направленности мировоззренческой. Какую-то цель там, да, вот видеть там на горизонте. Еще нужна практика, еще нужны люди подготовленные. Да и из вас занозы вытащить. А где это делать? И опять мы приходим к семинарам, каким-то практикам, кругам. Но теперь складываем то, что вы говорили до этого. Что вы не можете оплатить картошкой либо чем-то еще. Вы можете деньгами это оплатить. И что необходимы такие мероприятия, где бы вы вытаскивали себя занозы и правильно получали мировоззрение, направленность какую-то действий, навыки действий и людей, с которыми готовы взаимодействовать. И все. И возвращаемся к тому, что в данной ситуации, в данном промежутке времени, учитывая цели будущие державные, мы вынуждены прибегать к тому, что есть сейчас. А сейчас-то денежные взаимоотношения. Где вы, как вариант, ну, вот отсева, да, тех, которые не способны что-то осознать, понять, ну, они отселятся, да, приходите, вкладываетесь деньгами для того, чтобы это прошло, и чтобы те, кто вас обучает, хоть как-то жили, мы же не книги, чтобы нас положить на полочку, и мы там лежали 100 лет, 200 лет, и то полочки надо подготовить, деньги вложить, температуру создать, жучков вытравить, от солнца загородить и так далее. То есть там тоже вложения какие-то. А здесь же люди живые, каждый день водичку надо попить, в туалет сходить, покушать что-то, в чем-то жить, во что-то одеться, куда-то перемещаться. Это все деньги, вы бесплатно это нам не предоставите. Вот сейчас надо на Урал лететь, бесплатные билеты можете мне предоставить туда-обратно? Нет, не сможете. А деньгами можете передать. Вот эти вот моменты все, когда начинают скрываться, то нормальный, адекватный человек понимает, для того, чтобы изменить ситуацию к безденежным отношениям, необходимо научиться, раз, правильное мировоззрение выстроить, два, и с правильными кадрами, со своими друзьями, знакомыми начать делать, три. А это происходит там, на мужских кругах. Не просто на каких-то сборах потрендели, пофестивалили и разошлись, а вот на таких сборах, мужских кругах, где это все проходит. Вот и все. Если вы не понимаете этого, ну, как вам еще какими-то другими словами объяснить? Ну, значит, где-то что-то у вас там с мозгами не так происходит. Вы не видите картину целиком. А раз не видите картину целиком, то вам и не место на этих кругах. Потому что, не видя картины целиком, вы не сможете в нее войти. Вы не сможете с другими объединиться, потому что вы будете как эгоист преследовать свои сугубо личные цели. Вот и все. Даже если вы будете говорить о чем-то хорошем. Ну что ж, еще тогда, если уж мы денежный вопрос подняли, очень важный вопрос. А если человек приезжает с сыном, либо дедушка с внуком, либо сын своего деда, своего отца везет, либо внук своего дедушку везет, да? Это же все-таки достаточно большие уже затраты на семью. Как предусмотрено то, чтобы уменьшить затраты на детей, на тех, кто уже вот, ну, не в состоянии оплатить много, но он очень полезен нашему обществу. Для него это очень важно, для нашего общества важно. Вот какие у вас взгляды на этот счет? Ну, это с Владислава опять же начнем. Поделись своим мнением и что предусмотрено в программе помощи таким людям. Ну, давайте начнем тогда, если мы коснулись стоимости. Начнем с полностью, со всего. На текущий момент стоимость программы – это 49 тысяч рублей. Цена стоимость – это до конца этого месяца. Месяца она чуть поднимется. Поэтому кто, соответственно, думает принимать решение сейчас, до конца месяца будет 49 тысяч. Под видео будет ссылка, по которой вы можете пройти. Вы получите ссылку, подписавшись на Telegram, вы получите ссылочку сайт, где подробно написано, и на общий чат, где можно пообщаться будет с теми, кто был на предыдущей встрече, кто записывался, которая, в случае, ведется уже с ноября того года. Вот, поэтому это одна стоимость. Для тех, кто не может эту стоимость полностью оплатить сразу все целиком, у нас предусмотрена рассрочка на 12 месяцев без процентов. Это тоже очень удобно. То есть без процентов на 12 месяцев можете эту сумму оплатить. Для этого вы мне пишите, я вам рассказываю процедуру, как это делать, как оформляется, чтобы сейчас время не отвлекать. Для тех, кто едет с детьми, для детей предусмотрена, соответственно, цена, скидка 50%. То есть вы у вас полностью, для ребенка скидка 50%. Вот. В целом такие условия сделаны. Для тех, кто очень сильно хочет, но вообще возможности финансовой сейчас нету, вы пишите также мне личное сообщение, потому что на поляне нам, скорее всего, понадобятся определенные помощники, руки, где вы сможете, по сути, энергообмен сделать в виде, отработать руками, потому как мы будем готовить. У нас будет полевая кухня, и нашему повару нужны будут помощники. Поэтому кто-то может отработать, соответственно, стоимость печенья на кухне. Вот. Поэтому такие люди есть, у них не так много мест, да, потому что это не все места. Поэтому вы должны понимать, если сильно хочется, прям нужно, то, соответственно, пишите мне в личку, мы сейчас с вами все дело это обсудим. Вот в целом по вопросам по стоимости. А если вдруг кто-то уже из действующей общины приедет не один, а как делегат, например, там 3-4 человека, какие-то индивидуальные варианты взаимодействия и оплаты будут предусмотрены? Да, будут. Обсудим, обговорим. Смотрите, давайте так, вот еще передам такой вопрос, чтобы он был всем понятен. Мы живой проект. У нас нету такого, что вот нам сверху цену спустили, и мы только по ней должны работать. Нет, мы понимаем динамику. То есть если человек, который хочет приехать, он действительно, он не просто ради любопытства, а он для дела хочет приехать, то тогда варианты могут разные рассмотреться. Мы это делаем, раз, не для того, чтобы денег заработать и потом сбежать, да, с деньгами. Нет, мы делаем, у нас есть цели, которые мы про которые говорим. И у нас цели долгосрочные. И нам нужны именно те люди, которые приедут для того, чтобы продолжать взаимодействие. Просто Дима говорил. Поэтому, если вы тот человек, пишите, звоните. Мы будем с вами обсуждать по стоимости. По делегации, если там 2-3 человека приезжает. Если вот у нас есть... Мы проводим на территории анастасиевцев поселение. И для них там, как для целого поселения, там 30 семей живет. У нас для них тоже есть. Мы им, соответственно, тоже сделали. Если вы из какого-то своего поселения приезжаете, и вас там много мужчин, то пишите, мы с вами тоже обсудим для вас специальную цену. Угу. Хорошо, раз ты затронул уже вот более так глубоко копнул, затронул анастасийское движение, то в последнее время ко мне часто люди стали обращаться именно те, кто глубоко в свое время проникся идеей звенящих кедров России. Вот это то, что называется анастасийского движения. И если, например, там лет 8 назад, когда я что-то говорил такое, что ну как-то вот не нравилось им, они агрессивно себя вели, вот, Алексей, ты пытаешься разрушить, как бы я ни говорил, что я не пытаюсь разрушить, я хочу всего лишь навсего уточнить то, что необходимо для того, чтобы вам же лучше жилось и чтобы вы сделали то, что ну, вот нужно, да, вам всем для жизни, то вот последнее время обращаются люди, которые говорят, да, слушай, Алексей, тут вот такая ситуация, что мы понимаем, здесь вот что-то не складывается, чего-то не хватает. И на семинары стали все больше и больше приходить представители анастасийского движения. Приходят по 3, по 4, по 5 человек приходят, кстати, на семинар приходят и задают конкретные вопросы. То есть они поняли, что в какой-то тупик вошли. Вот что-то вот происходит. 20 лет слишком вот они отдавались этому движению, все хорошо, замечательно, и добрые мысли, и все правильно, и отлично, но что-то не срастается. Где-то семьи разрушаются, дети уезжают, экономика не ладится, разлад внутри. И они пришли за знаниями, что делать. И происходит то, что называется, слово такое иностранное, интеграция, то есть вложение, соединение с другими какими-то объединениями, кроме как анастасийцев. То есть начинается такое примирение взглядов различных. И это меня очень сильно радует. И как раз вот, на мой взгляд, здесь есть возможность тем, кто глубоко проник в свое время в анастасийское движение и хочет дополнить вот тем, что не хватает, вот оказаться на таком нашем мероприятии. И прежде чем вот перейти дальше к следующим вопросам, я хочу у Дмитрия уточнить. Дмитрий, а вот ты как видишь людей, которые, например, в каких-то уже движениях находились, где есть свои какие-то уклады, уставы, ну, например, там вот есть коммерческое какое-то объединение, направление, которое ну, вот, живет своей жизнью и зашло в тупик, например. Владислав, не греми, пожалуйста. Вот, либо вот из того же самого поселения какого-то, из какой-то общины, из какой-то кооператива что-то там происходит, и вот люди придут. Видишь ли ты, что для них может быть польза какая-то, либо это будет как-то так, ну, не являться необходимостью? Я определенно считаю, что польза наверняка будет, потому что, как минимум, мы познакомимся и узнаем друг о друге, мы сможем в дальнейшем простроить какие-то по каким-то компетенциям, имеющимся у нас, у этих людей, которые к нам придут, взаимодействие дальнейшее. То есть, зная, что они умеют, что они могут, какими ресурсами обладают, возможно, мы их сможем включить в общий проект вот этой структуры нашей. То есть, показав базовые какие-то моменты, связанные с взаимодействием, если они с этим согласны, они готовы двигаться по этому пути и к совместной цели, милости просим, то мы только рады, потому что вот я вот сейчас вот говорю, у меня на самом деле чувства такие, ну, возникает то, что мне хотелось бы именно этого, то, что мы уже начали двигаться. Мы сейчас движемся, мы очень медленно движемся, ну, как есть. Главное, что движемся. Это очень важно на самом деле. Не обесцениваем ни в коем случае. Но хочется, чтобы вот это вот все, то, что мы делаем сейчас, оно было оно было на всю Россию хотя бы для начала, да, потом на весь мир и так далее. Поэтому очень сильно хочется, чтобы как можно больше людей начинали взаимодействовать между друг другом на понятных правилах, чтобы были понятны и всеми принятые, прежде всего, правила игры. Ну, это не игра, а жизнь. Жизнь – это маленькая игра, и наоборот. В общем, смысл в том, что нам нужно научиться взаимодействовать, выработать общие правила взаимодействия, быть полезными друг другу прежде всего. Не просто брать, а отдавать в том числе. То есть был, вот как Владислав сказал, взаимообмен силами, энергиями, которые мы имеем. А у кого-то есть финансы, у кого-то есть навыки, у кого-то есть быстро думающий мозг, который может анализировать моментально. Очень у нас, кстати, Владимир очень такой интересный в этом плане человек есть, с прошлого сбора с нами взаимодействует. Соответственно, у всех навыки разные, у всех ресурсы разные. И когда это все складывается воедино, получается очень мощная система, в которую можно, в принципе, дальше очень великие дела совершать. То есть мы можем стать довольно успешными и сильными, сильной организацией. Тогда уточняющий тебе вопрос. Поскольку ты все-таки связан с деловыми кругами и себя проявляешь как деловой человек на моих глазах, вот у тебя такое вот прям дополнительное становление происходило. Много лет я наблюдаю за тобой и вижу, как вот прям вот рост у тебя происходит. Прям на глазах так вот расширяешь, растешь, и все нормально. И ты вот упомянул, что после мужского круга у тебя и в твоих делах, частных, казалось бы, делах, пошли какие-то изменения. Поэтому вот вопрос к тебе конкретно, раз ты вот про это сказал. На какие круги, на каких людей рассчитан наш сбор? Это частное лицо, которое живет свою жизнь, обыватель. Это предприниматель. Это человек, который стоит в какой-то общине, либо в кооперации. Либо это какой-то уже не просто предприниматель, а крупный бизнесмен со своими пароходами, яхтами, заводами и так далее. А может быть, это какой-то государственный чиновник, руководитель, например, какого-то региона. А может быть, и чиновник какой-нибудь там думе, думающий. Вот на кого, на твой взгляд, направлен наш круг? Я бы не выделял конкретно кого-то. Нам важны все, кто готов с нами взаимодействовать. Вообще любой, кто готов с нами взаимодействовать, он нам важен. Это человек, который просто может крутить гайки, и это деловые люди, которые имеют состояние, то есть за спиной, которые готовы не просто там случайно зашли там и что-то начали делать, а именно готовы принять, опять же, правила, которые всем подойдут, где будут справедливые взаимоотношения, справедливые взаимодействия, где брат брату, брат, кстати, вот это вот на самом деле мне очень сильно в душу запало, брат брата учит, брат брата бережет. Это очень серьезная вещь, когда ты от чистого сердца готов помогать брату какими-то, может быть, советами, там, возможно, даже где-то сказать, что он не прав, но при этом ты не стремишься к тому, чтобы ты хочешь его унизить, там, хочешь как-то, чтобы он себя плохо чувствовал. Да, он, возможно, почувствует себя плохо, потому что если человек в состоянии ребенка находится, его обидели. Он может обидеться, перестать взаимодействовать, не разговаривать с тобой в какое-то время, там, может вообще из всех чатов удалиться условно, да. Соответственно, люди разные бывают, и, конечно, бы каждому найти подход, но сейчас мы притираемся друг к другу, и ситуации разные совершенно возникают. Поэтому вот я думаю, важен каждый вообще, в принципе, человек, который готов и хочет и меняться, и принимать, и эго свое как-то устранить, усмирить. Ну, то есть мое здесь уже не пойдет, не прокатит. Вот если у тебя есть больше, чем у другого блага финансов, отдавай. Взамен получать будешь соответствующие результаты. То есть предприниматели, трудовые люди, все нам нужны и важны, я считаю. Вот это мое мнение такое. Ты сказал слово «нам нужны». А теперь вопрос. А мы им нужны? Одно дело, когда Идите к нам, вы нам нужны. Другое дело, идите к нам, потому что мы вам нужны, мы все друг другу нужны. Вот давай здесь уточни, кто кому нужен-то в данной ситуации? Мы, я думаю, друг другу нужны. И мы им в том числе тоже нужны, потому что те навыки, знания и умения, которые и в принципе взаимодействия, они помогут стать лучше прежде всего им, как предпринимателям, улучшатся, соответственно, результаты предприятия. Ну вот, возможно, человек не захочет с нами взаимодействовать, но, не точнее не но, а исходя из того, что он получит на круге, он сможет, во-первых, свои результаты улучшить, более четко выстроить взаимодействие своей команде, то есть уже на других немножко принципах, потому что я на самом деле очень много слышу разговоров в предпринимательских кругах о том, что формат европейский, западный взаимодействия, он изживает себя. То есть, когда человек – это ресурс, это отпадает прямо стремительно, потому что у нас сейчас на данный момент, если русский человек трудится на предприятии, он сильно, сильно чувствует себя ущемленно, ему не нравится это, он не хочет трудиться. Из-за этого предприятие в том числе страдает. То есть если бы предприниматель понимал, как взаимодействовать с трудовым человеком, который готов вкладываться, если ему дадут возможность и понимание, куда он вообще идет, какие-то возможности роста, там, духовного благосостояния и так далее, более честное взаимодействие, это когда он, будучи, выполняя больший объем, не просто то же самое получит, да, условно, получит больший доход, ну и возможность проявиться творчески. Это очень важная история, которую сейчас очень многие об этом говорят, хотят как-то встраивать свою структуру, но знаний и навыков, опыта какого-то просто не имеют. Поэтому для предпринимателей это было бы важно. Для трудового человека тоже это мероприятие важно, потому что он бы смог больше отдаваться тому делу, с пониманием дела, для чего он добывает ресурс и так далее. То есть вообще для каждого, я считаю, это важно, даже для управляющих структур государственных, отношения с людьми. То есть человек сможет элементарно понять, на каких базовых принципах он может взаимодействовать вообще в принципе со своим избирателем, со своими подчиненными в администрации той же самой. То есть это для каждого будет очень полезный опыт. И в дальнейшем, если какие-то небольшие, получается, инструменты, которые даются, смог бы применить уже у себя в организации, взаимодействие с людьми, без разницы, это просто семье даже элементарно, у них жизнь-то улучшится просто-напросто. Вот как-то так вкратце, если. Благодарю. Хорошо, благодарю за очень интересный разбор и предлагаю Владиславу тоже отдать свое суждение по этому вопросу, на кого это рассчитано мероприятие. А дальше здесь уже появились реплики, комментарии. Я думаю, что пора бы и повзаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Пожалуйста, Владислав, свое суждение по этому вопросу. На кого рассчитано, кому это полезно и важно? Очень хороший и глубокий, на самом деле, вопрос. Вот сейчас слушал Диму, как он ответил. Вот. Я, наверное, бы дополнил. И посмотрел бы на данную квартиру из некой реальности, в которой мы живем. Кто знает славяно-русскую варновость, вам будет, думает, будет понятнее этот вопрос. Ответ вернее. А те, кто не знает, то есть, давайте так, наш мир неоднороден. Мы это будем адекватно. Соответственно, каждый из нас имеет свои качества, свои навыки. Поэтому я вижу идеальный вариант, то есть на этот сбор приедет 20% это людей, которые умеют управлять, управленцы, которые уже управляют, имеют опыт, они готовы брать на себя ответственность за управление. И идеальный вариант, если эти управленцы приедут из разных регионов, не только с одного региона все собрали, а из разных регионов, для того, чтобы потом в своих регионах начать деятельность. Что приехали ребята, которые управленцы, но, допустим, не такого большого уровня, там, управление там 20, 30, 50 человек. В первый уровень это управленцы, где там могут, условно, 1000, что там человеку могли управлять, 1000, там 2 и так далее. А второй уровень это управленцы, которые могут там 50, там 100 человек управлять. тоже из, желательно из разных регионов. Вот. И третий уровень, это люди, которые готовы своими руками уже делать, которые подключаться к командам и, соответственно, их реализовывать. Кстати, вот на слайде русская варновость, мы ее здесь всю и затрагиваем. И еще я вижу, что здесь важно, знаете, какую категорию людей. Очень важно. Это последние несколько дней люди... Это пришло. То есть запрос такой пришел от людей. Это те сейчас мужчины, возможно, подростки, мужчин 20, 30 лет, 40 лет. Хотя уже 30-40 уже это прям совсем будет печально, если так, у них такая ситуация. Но от 20 до 30 лет мужчины, у которых не было отца в детстве. Не было отца в детстве, не было примера от этого мужского. И в них очень много женского. Это женщины, которые воспитывают своих детей в одиночку. И вот настоящий мужской пример просто физически им дать не могут. Вот для этих мужчин я бы рекомендовал бы им тоже быть. Потому как, если они здесь окажутся, они увидят, что такое мужская поддержка, мужское братство, в них вот эта мужская часть проснется, и тогда они смогут найти свое место в жизни наконец-то. А это очень важно с точки зрения мироздания. Если каждый в нашем мире встанет на своем месте, то очень мир сильно поменяется. И если мужской круг этому поспособствует, это будет прекрасно. Поэтому таких людей я бы тоже обязательно пригласил бы. Поэтому если вы сейчас женщины смотрят, либо бабушки смотрят, и понимаете, что ваш там, внук или ваш сын, он вырос один без мужчин, и вот этого мужского примера у него не было, мужской силы. А сейчас большинство мужчин в армию не ходят, от этого перехода из мальчика в мужчину тоже нет. Поэтому они растут там вроде 40 лет по внешности, а внутри он мальчик еще. Нету ответственности, нету понятий мужских, которые, по сути, необходимы каждому из нас. Вот такую этих людей бы я также вас один и пригласил. И подытожив, то, что нужно понимать, что эти люди собираются для чего? Кто-то соберется для того, чтобы себя привести в порядок. Кто-то соберется для того, чтобы найти единомышленников. А кто-то соберется для того, чтобы изменить положение дел в этом мире. И будем адекватны, что не все на третий уровень не все будут заявляться. Не все будут заявляться, но такие будут. И поэтому, если мы на сборе найдем таких 2-3 человека, и мы вместе сможем объединиться, то это будет большая сила, которые у нас были на сборе, там, человек 10, 20, 30, остальные 40, они подключатся и поддержат. Вот тогда мощь будет еще многократнее. Вот так тех людей, я, наверное, думаю, мы ждем. Хорошо, благодарю. Ну что ж, пора переходить к вопросам и репликам наших радиослушателей и зрителей, коих здесь накопилось уже достаточно большое количество. Напомню, что принимает вопросы и реплики Светлана Большакова, она следит за чатом. Алексей Щербаков обеспечивает нам связь и взаимодействие. А мы с вами обсуждаем тему «Как пробудить дух и объединиться по-настоящему мужской круг на Урале в 2025 году». Итак, первый вопрос от Ивана. Начал он так. Ничего не понятно. Ну, это хорошо, когда ничего не понятно. Значит, есть куда двигаться. Человек, как и любая система, угасает, впадает в депрессию, уныние. Когда теряет смысл жизни и не видит просвета в сложившейся ситуации. Ну, молодец, Иван точно все отметил. Есть такое дело. Интересно, какой смысл предлагают спикеры? Итак, спикеры, какой смысл вы предлагаете? Ну, вот давай, Владислав, ты говорил, с тебя и начнем. Мы предлагаем тебе тот смысл, который у тебя заложен по твоей жизни, по твоему воплощению. Чужие смыслы, если тебя навешают, ты будешь идти под чужую дудку. А задача наша такова, что ты сам себя понимаешь, кто ты. Понимаешь, почему ты угас. Почему в 40 лет, там, если словно тебе сейчас... Почему ты угас, почему ты свои цели не видишь. Вот когда ты понимаешь, кто ты, поймешь свое место жизни, поймешь свое предназначение, тогда и смысла ты сам для себя определишь, а не тебе кто-то их скажет. Вот этому закладывай. Наша задача не раздать каждому так, тебе туда, тебе туда, тебе туда. Мы этим не занимаемся. Мы делаем то, чтобы ты внутри себя пошел в то состояние, в котором ты сам понимаешь, куда идти. А сейчас ты потерял это состояние по той причине, потому как на чужие цели, которые тебе навешивали всю жизнь, тебе навешивали, потому что ты шел не по своей судьбе, а пошел в стороночку. Тебя вся жизнь тормозит, отнимая силы, отнимая энергию, отнимая понимание, куда идти дальше, такой туманчик впереди. Для чего это делать, Вселенная? Для того, чтобы ты остановился и задумался, и себя пересобрал. Когда пересобрешь, тогда и путь ты увидишь. Вот этим мы и занимаемся 5 дней. Мы вас приводим, чтобы ваш туман перед глазами рассеялся, чтобы вы ярко путь увидели. Вот для чего это делается. Ответ закончен. Хорошо, Дмитрий, какой смысл предлагаешь ты? Ну, в принципе, Влад очень емко ответил. Смысл каждый для себя найдет свой. Соответственно, себя уравновесив, разобравшись в себе. Вот, в принципе, я сейчас Влада слова могу просто пересказать. Единственное, я, наверное, все-таки как сделал? Я добавлю просто, если нам, у нас будут смыслы и цели, задачи совпадать, мы будем просто идти вместе. Вот это я бы вот это добавил. Хорошо, благодарю. Ну, и я тоже дополню от себя. Какой я вижу смысл? Я вижу смысл построения такого общества, в котором бы человек достигал своего совершенства, которое ему предназначено свыше. Для того, чтобы он проходил этапы обучения, не как это сейчас происходит. Вот туда засунули тебя, а дальше там отрезают лишнее, вбивают то, что, может быть, тебе никак не нужно, чтобы подогнать под размеры тех лекал, которые приняты в этом обществе. А для того, чтобы человек по своему предназначению развивался, получал все необходимые знания, практики жизненные, обучение и выходил в нужный срок служения себе, своей семье, роду, обществу, этому миру. И чтобы он был чемпионом на своем месте, чтобы он ни с кем другим не конкурировал. Потому что тот, кто понимает свою цель, понимает, кто он, понимает, для чего он и что такое весь этот мир. В этом случае тогда он занимает то уникальное место, для себя уникального в этом мире, где сможет все это реализовать, будучи не паразитом, не эгоистом, а человеком с большой буквы, как наследника великомудрых там, предков, богов, исполняя жизненную программу не только свою, не только своего рода, а вообще этого мира. Вот такой большой смысл. А вот для того, чтобы это произошло, необходимо человеку об этом начать задумываться. И задумываться не где найти ответ какой-то книжки, а как самому познать себя и сложить все это с миром. Потому что жизненная практика – это самое главное. Жизнь все проверяет. Сколько в книжках там чего не читай, это домыслы каких-то ученых, домыслы каких-то писателей, фантастов, философов, теософов, ну, кого угодно. А вот жизнь все расставляет на своем месте. Человеку свойственно ошибаться, говорили в древности, и поэтому не факт, что в какой-то даже очень светлой, хорошей книжке написана полностью правда, подходящая вам. Потому что человек писал от себя, свое замечание, свое видение вкладывая туда, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому там обязательно будут искажения для вас, но правда для него. И вот когда человек сам начинает познавать этот мир, познавать себя, то в этом случае тогда и он прекрасно понимает, кто он и для чего он, и складывает все с этим миром. И понимает, что рядом с ним такие же уникальные люди, которые также чемпионы на своем месте. И с ним не надо конкурировать, с ними надо складывать. Сказка «Семь Симеонов», помните? Когда они были вместе, и каждый выполнял свою задачу, исходя из своего предназначения, они были непобедимы. Как только в них вселилась гордыня, как только их разъединили, они сразу стали проигрывать. Да, каждый был силен в своем деле, в своем направлении. Но как только дело касалось другой какой-то черты характера, других каких-то требований, условий, умений, он начинал проигрывать. И только после того, как они воссоединились вместе, все случилось. Вот наша задача, помимо познания самого себя, это первое самое. Выход из-под страхов – это второе. Из животных страхов. Понимание, где животное начало, где человеческое, где вышнее. Вот через это, когда вы прошли, вы понимаете смысл вообще существования общества этого мира, вот тогда сложение начинается. Вот на это, по большому счету, мы настроены. От личного к общественному, от общественного к мировому. Для того, чтобы выстроено было то общество, про которое мы все уже неоднократно говорили. Валерий задает вопрос. Какой критерий результативности? Почему бы не использовать ритуал айяуаска для тех же целей? Как понять, какой метод лучше? Владислав, айяуаска. Почему ты не используешь для тех же целей? А может, используешь, я не знаю. Нет, не использую. Ну, какой ты отсталый прям? Вот о чем с тобой говорить после этого? Вообще не говори. Даже не проходил, ни айваску не проходил, грибами не закидывался, да я вообще никакие психоделики не использовал. Это вообще древний человек, можно сказать. Друзья, в данном случае мы данный метод не используем. Причин можно здесь много приводить. Первая причина, я лично скажу за себя, я сам этим методом не пользуюсь. А как я могу давать то, чем я не пользуюсь? Это раз. Если вы этим пользуетесь методом, и он вам нравится, ну, это ваше дело, как говорится. В мире просто так ничего не бывает. Мы используем маленькие другие техники. Не для того, чтобы изменить ваше состояние, в котором вы условно побываете в других так, пространствах, и там какую-то информацию получите. Мы используем уже более другие проверенные средства, и они показали свою результативность. Я думаю, здесь только все отвечать-то не нужно. Мы используем эту программу. В первую очередь, потому что мы даем то, что прошли сами. Вот то, что прошли сами, то, что почувствовали, что да, это результат дает, попробовали передать другим, но у других получилось, значит, метод работает, перейдем, идем дальше. Вот. Вот такой ответ. Не буду долго консультироваться. Ну, хорошо, я немножечко поясню, что такое айуаска. Это напиток, отвар из лиан, растущий в джунглях Северной Америки, Перу, Эквадоре, Бразилии, и содержащий психотропное вещество гармин и его производные. Индейские племена, живущие в бассейне Амазонки, используют его для достижения состояния измененного сознания. Считается, что в этом состоянии человек получает скрытые прежде знания, а в окружающей природе достигает невероятных возможностей. В переводе с древнего языка индейцев племен айуаска означает «лиана духов» или «лиана мертвых». По ней душа человека карабкается вверх или спускается вниз, чтобы соединиться с духами предков. Важно помнить, что употребление айуаска может быть опасным для здоровья, противопоказано для людей с хроническими заболеваниями. Ну, такая короткая справка. Дмитрий, а ты почему айуаску не используешь? Ну-ка, вот поясни, пожалуйста. Может, у тебя какая-то другая есть такая интересная лиана? Или кактус, может, какой-нибудь? А, да. У меня жизнь, моя айваска. Как правильно? Я правильно произнес? Айваска. То есть вообще жизнь... Айауаска. Айауаска. Да, ну ты попробуй, ты порепетируй. Порепетируй, да. Хорошо, я сейчас перерыв обязательно попрошу вас. Вот. То есть этот метод мы не используем. Наш метод таков: через жизнь, через жизненный опыт приобретать те образы, которые нам дают возможность двигаться вверх, вверх по лестнике вот этой вот, которая, вот, скажем, можно даже в принципе сказать кастоварной системе, да, то есть она в принципе вот это вот ступеньки, когда ты движешься вверх, у тебя образы дополняются, и ты можешь картину чуть больше лучше видеть. Ну и, соответственно, определенный поток другой возникает, через который ты получаешь эти образы. То есть он более широкий, он более объемный и так далее. То есть я так скажу, в любой системе, в любом взаимодействии я лично за жизнь, за жизненный опыт и жизненные такие мировоззренческие моменты, которые, во-первых, предки наши получали, они передают эти знания, да, а дальше ты уже сам на практике это все осваиваешь и эти образы сам для себя приобретаешь через свою жизнь, через свой опыт. Вот вкратце, если все-таки это для меня больше близко и любо. Доклад окончил. Благодарю. Да, на самом деле неоднократно отмечали, и наши предки отмечали следующее, что существует достаточно большое количество, ну, достаточно большое для разнообразия в природе, уникальных племен в уникальных условиях жизни, которые, исходя из своих генетических особенностей, применяют различные какие-то такие вот средства, тренинги, медитации и так далее. И есть такое выражение, что русскому хорошо, то немцу смерть, да? Ну и наоборот, что индейцу Перу хорошо, то русскому может не подходить. И неоднократно в своей жизни на практике я подтверждал вот это самое изречение наших древних мудрецов, ведунов и волхвов. что если у тебя генетика сложена вот таким-то образом, и ты живешь в этой полосе, у тебя есть все необходимое для жизни, то вот это все необходимое для жизни тебе подходит. А другие люди, у которых генетика немножечко отличается от условий жизни, то для них вот то подходит. И брать иногда что-то от других племен, что подходит им для себя, иногда не совсем верно, а может быть совсем неверно. Доходит до смешного. Сейчас такой пример из жизни приведу, чтобы вы поняли. Конечно, психотропные там воздействия отличаются от того, что я скажу, но все-таки. Как-то неоднократно я встречал, что люди, увлекшись восточными строительными практиками, начинали эти практики внедрять в жизнь. Ну, вот, например, там с юго-востока притаскивают практики построения жилища. И начинают строить здесь, в нашей средней полосе, либо на севере, жилище по тому принципу. То есть окна у них выходят на север, двери выходят на север, там вот здесь вода, здесь это и так далее. Я задаю вопрос, ребята, вообще пытались хоть раз пожить в наших условиях, где на юг у вас окон нет, а у вас на север все окна? Он говорит, ну так вот, вот здесь, вот в этой вот, ну там называют различные учения, сейчас не буду их называть, так написано, так живут. Я говорю, вы в курсе, что это южное направление? И что у них столько солнца и столько жары, что там прятаться надо, поэтому выход у них на север, и окна у них на север, а от юга, от солнца они закрываются. А у нас наоборот, солнце это что-то такое, что ты ждешь полгода, сидишь, как чукча в чуме. И через него тепло идет, и поэтому большие окна всегда, вот казачьи, посмотрите, куреня, станицы, как там у них все было выстроено, не современные, а вот древние. У них выстроены большие окна, это на юг, а маленькое окошечко, в лучшем случае, чтобы посмотреть, что там на дворе, на север, вот такие, как вот, типа бойниц, закрытые. И крыша скошена таким образом, чтобы с юга получать больше, а с севера получать меньше. Ой, да ладно, тут мудрецы нас научили. Проходит год, два, три, в этом доме живут, начинают болеть. Что-то мерзнем, много электричества тратим, много угля тратим, газа тратим и болеем. Я говорю, ну правильно, вы же не на юге живете, не в Индии, не в Китае. Вы живете здесь. И вот эта вот неприспособленность в осмыслении того, что у нас здесь происходит, и привязывание к тому, что происходит там, приводит к серьезным проблемам. В том числе, и вот такие вот методы, когда человек пытается брать за основу жизни какие-то учения, которые в других народах, с другой генетикой, в других условиях жизни были созданы специально для них, забывая о своем. И потом происходит проблема. Поэтому мы берем на вооружение первое, то, что проверено нашей жизни, и то, что приносит грандиознейшие результаты изменений вот за 5 дней без курительных принадлежностей различных, без психотропов, без наркотиков. Мы ведем трезвый образ жизни, ничего не курим, не употребляем. У человека меняется сознание в лучшую сторону, и он начинает осознавать, кто он, для чего он, принимает живую веду, к примеру, даже такие есть открытия, и по-другому начинает реагировать на происходящее в жизни. Зачем ему какие-то психотропы, если он и так справляется с тем, что нужно? Это первый вопрос. Второе. Если человек принимает какую-то психотропину, то в этом случае тогда его организм подстраивается под то, что без этого допинга, без этого психотропа он нормально себя ощущать не будет, либо какие-то открытия делать не будет. Это тоже проверено жизнью. Если вы в организм что-то вкладываете, то железы, которые в вашем организме есть, перестают вырабатывать какие-то вещества, потому что вы и так это принимаете. И так это у вас получается. Зачем тогда организму тратить что-то на выделение этих каких-то там гормонов, веществ и так далее? И это получается зависимость, в том числе и наркотическая зависимость. Кто бы мне что ни говорил, проверена жизнь. Уж поверьте мне, неоднократно, многие десятилетия я за этим наблюдал. Поэтому мы не применяем никаких психотропов. Лично я не применяю каких-то методов воздействия на человека через гипноз, хотя владею этим. Мне это не нужно, потому что если я через гипноз что-то сделаю, это будет моя заслуга. А человек-то где? А человек-то как? Он что, превращается в винтик, который загипнотизировал, куда-то настроил, куда-то направил? А если я гипнотизер и ошибся в чем-то и заложил в него что-то плохое, то тогда кто я? Я негодяй. Я дурачок и негодяй, который свои проблемы вложил в человек, либо свое видение, а это ему не надо. Поэтому гипнозом не пользуюсь. НЛП тоже не пользуемся. Вот этими всеми практиками, которые заставляют человека подчиниться, мы не пользуемся. Только через осознание, только через понимание, только через ведание. Вот какой наш метод. Дальше идем. Следующий вопрос от Ивана. Зачем транслировать на широкую аудиторию локальные мероприятия? Ничего привлекательного для тех, кто ни в теме не прозвучало. Гвоздик еще один, да? Так чувствуете, гвоздь забивает, да? Страх, лишний стресс испытывать не обязательно за тысячи километров ехать. Еще один гвоздик. Объединяющую идею нужно, можно озвучить, ради чего собирать команду. Объединяющую идею можете озвучить, ради чего собирать команду? Ну, во-первых, объединяющая идея уже была озвучена. Это раз. Видимо, вопрос был задан до того, как она была озвучена всеми нами, кто здесь присутствует. А теперь, чтобы не растягивать, позвольте, я тоже отвечу уже за всех, если хотите, потом дополните. Значит, первое. Мероприятие может быть и локальное, но касается она, это наша встреча, это наше мероприятие, касается не только тех людей, которые приедут, и не только того места, где оно будет происходить. Оно будет касаться всей нашей жизни, на территории, не только региона, где это будет происходить, а на территории всей нашей Руси-матушки. Туда будут съезжаться те, кто является руководителями, управленцами и так далее и тому подобное. Те, которые способны за собой повести людей, те, которые способны внедрить что-то предложенное, те, которые готовы взаимодействовать, управлять и так далее. Поэтому любое мероприятие, например, как собрание Ленина со своими соратниками, там, и Сталина со своими соратниками до революции, в локальных местах привело к изменению жизни всей нашей земли. Ну, локальный же, что там, зачем там? Ну, газета «Искра» в локальном месте выпускается. Вот, Иван, ну, очень, как это говорил товарищ, очень аполитично мыслите, очень неглубоко, да, очень неглубоко мыслите. Локальное мероприятие, казалось бы, собирает тех людей, которые глобально мыслят и способны много что изменять. Ничего привлекать для тех, кто ни в теме не прозвучало. Ну, сочувствую вам, Иван. Ну, вот прямо от души сочувствую, если ничего для вас не прозвучало. Страх, лишний стресс испытывать не обязательно. А кто вам сказал, что вот с чего, вернее так, с чего вы решили, что там будет испытываться страх, личный стресс и так далее? Но вы же не были на этом мероприятии. Вы же ни одной практики не проходили. Как вы можете, если вы, конечно, разумный человек, не видя что-то, не чувствуя, не участвуя, делать выводы о том, что вы не знаете, исходя из своего представления о том, что там будет происходить? Это очень невзрослый подход, мягко сказано. Очень невзрослый подход, Иван. Очень невзрослый. Ну, в принципе, как и все вопросы. И объединяющая идея, ну, уже сказано было, что она была озвучена. Что-то дополнить есть, либо идем дальше? Владислав? Дмитрий. Я бы дополнил, что по чувствам, да, испытывать страх. Ну, я за себя буду говорить, и 30, там, насколько, 3 человека, которые были на прошлом мероприятии, они сами за себя тоже могут сказать, и мы будем примерно одинаковыми словами говорить о том, что происходило там. Это братство. Это единение вот там, на земле. И заряд такой силы, что мы там, ну, там пространство вокруг нас, оно просто гудело вот так. То есть это было мощно. Это было мощно, и никто оттуда не уехал в расстроенных чувствах, в переживаниях, обессиленный или испуганный, точно. Все уехали. Кто приехал вот так скрюченный, он распрямился. Понимаете? То есть Алексей говорил, кто заикался, он перестал в моменте заикаться вообще, то есть он начал говорить спокойно, уравновешенно и так далее. То есть эти изменения, они ни в коем случае не шокирующие для организма, они благостно как бы на этот организм в целом влияют и на твое сознание. Только благостно. Ни один не уехал оттуда и сказал, быстрее, быстрее, вещи собрал, убежал, все хотели это продолжить, хотели испытать заново, хотели продлить это расстояние. Ну, вот, ну, чтобы понимали, мы когда вышли с мероприятия, я всем вокруг, кто меня окружал, с любовью говорил «брат». Даже иногда говорил тем людям, которые не являются мне братьями. Ну, вот, то есть я даже, то есть, ну, всем говорил «брат», и я был, как бы, наполнял это слово, не просто так кинул «брат», а именно смыслом, любовью, добротой и уважением. То есть вот так это происходило. Примерно 1000 раз каждый сказал там брат слово. Вот еще факт один. Хорошо. Ларислав, что-то дополнишь, либо дальше идем? Дополню. Mm-hmm. Хочется дополнить, знаете, какую вещь? По поводу локального и как это повлияет на других. Ты уже, в частности, это сказал, хотел бы свой вопрос передать. Мы живем на одной земле, на планете, на одной планете живем. Своя, кто-то по-разному называет ее, кто-то Мидгард, кто-то как-то еще. Но мы живем на одной земле. И любое событие на этой планете влияет на всю планету. Если вы узнаете, как устроено мироздание и как устроены все полевые структуры, как работают внутренние изменения, то любое событие, даже вот сейчас, этот эфир влияет на все наше мироздание. Ну, вот на нашу Землю 100%. Поэтому, собираясь на этом мероприятии, те люди, которые там соберутся, они формируют будущее себя, своей семьи, своего рода, своей страны, державы. И если вы этого пока не видите, это тоже нормально. Это нормально. Потому что сейчас это видят те, кто туда поедет. А если вы не видите, да, не надо туда ехать. Не надо. Туда, вот пускай едут ребята, которые, первое, закрыли глаза, задали себе внутренний вопрос к себе, к своей душе. Мне там нужно быть. Если их голос сказал «да», они там должны оказаться. Если вы сегодня ночью лежите спать, и вам во сне приснится, и придет ваш предок, скажет, жук поднял и поехал на мероприятие, вот подняли свою пятую точку и поехали туда. У нас был такой один человек на прошлом. Ему во сне пришел его предок и сказал «езжай». И он поехал, не задавая лишних вопросов. У него не было денег, ему сразу деньги пришли, ровно сумму на мероприятие, на дорогу. Он с Питера прилетел. В прошлом мероприятии у нас люди были. Питер, Москва, Калининград, Абакан, Екатеринбург, Тюмень. Какие-то еще. Юг еще у нас был. Юг. А, Юга. Краснодар. Краснодар, Святки еще люди. Да. Потому что очень большая локация. И мы сейчас с этими людьми... А, с севера еще были, с Хантом. В общем, локация была очень большой. И мы сейчас взаимодействуем. И это важно, потому что если вы сейчас в своем регионе один находитесь, и вам важно в своем регионе создать необходимую среду братскую, то вам точно здесь нужно оказаться, потому что вы и будете тем, кто начнет там создавать. Но уже с нашей, с братской поддержкой отсюда. Знаете, еще хочется добавить, что если мы бы не начали сейчас делать это мероприятие, возможно, кто-то бы начал какое-то другое делать. Я бы на самом деле с радостью бы передал бы вот возможность кому-то. Берите, делайте. Вот делайте то, что мы сейчас делаем. А мы будем к вам приезжать. Но что-то никто не хочет делать. Все говорят только да-да-да, но кто-то делать ничего не хочет. Так вот, возьмите здесь. Начните делать, а мы к вам приедем. Ну вот просто что-то делать никто не хочет. А молчать, сидеть нам уже надоело. Посмотри, как наша страна начинает рушиться, как люди прекращают свои рода. Людей начинает вымирать, сколько родов вымирает. Давайте еще десяток лет подождем, 10 лет, 10-20, что от нас останется? Готовы ждать или просто говорить, писать в комментариях и, соответственно, только говорить. Делайте это, значит, ваш выбор, все нормально. Но я лично не готов так делать. Буду делать все возможное, что от меня зависящее, дабы изменить положение дел. И эти мужские круги – это один из элементов этого изменения. Вот те, кто Дмитрий, Алексей, они тоже готовы делать. Я знаю еще десяток мужчин, которые готовы делать. Но даже нас не хватит на глобальные изменения. Нам нужно намного больше людей, которые готовы встать, взяться за руки, прижаться плечами к братскому, сказать, мы идем вместе в одном строю. Готовы делать? Так приезжайте. Не готовы? Ну, значит, не время. Ну, увидимся там, на том свете, когда там сойдемся. Вот и все. И чуть, как маленькие дети мы. То, все, тогда пришло время делать. Я сейчас очень стал очень жесткий. Я раньше был очень мягкий, ребят. Я вот сейчас стал более жестче, потому что время очень сильно меняется. Война пришла на нашу землю. Вот, 1 числа, все знаете, теракт везде прозвучал. Война на нашей земле. Сколько еще будем сидеть, получать-то? Я все закончил. Да, ну, придется дополнить тогда. Вы так пламенно все зажигаете, классно. придется дополнить. Вот смотрите, недавно проходил очередной праздник одной из конфессий. И люди в Москве, столице, казалось бы, русского региона, да, не только столицы всей Руси-матушки, да, ну, нет, Российской Федерации, так пока, на сегодняшний момент, да, бывшего Советского Союза, стали снимать на телефон то, что происходит. И они увидели многосотенно-тысячный, выстроенный кем-то марш приезжих людей в Москву, которые, так вот, если все разложить по полочкам, совершенно далеки от славяно-русской культуры, которые местами практически вообще не говорят на русском языке либо на каком-то из диалектии славянских языков, у которых мировоззрение очень, у большинства, не говорю за всех, есть прекрасные люди, у которых у большинства мировоззрение такое – урвать, забрать, а дальше хоть трава не расти. И плюс добавим, у многих из них такое: сюда приехал, мне все должны, ну а дальше, если не должны, то пускай будут должны. И небольшая группа из них, таких пассионариев заводил, которые могут просто подойти средь бела дня, достать ножик, перерезать вам горло, ткнуть в сердце и так далее. Ну вот, об этом говорят уже все, и Бастрыкин тот же самый и так далее, что за счет приезжих, как говорил Задорнов, это не мои слова, из очень Средней Азии, это слова Задорнова, не мои, количество преступлений увеличилось не на 1%, не на 2%, на десятки процентов. На десятки процентов увеличилось количество преступлений. Изнасилование, грабеж, убийство, избиение, травмы и так далее. У них существуют свои подпольные клубы подготовки физической, где готовят не просто один на один, а готовят стайно, как вот некоторые пишут, по шакалье. Накидываться, где первый вызывает огонь на себя, сзади, сбоку подбегают трое, четверо, пятеро молодцов и просто убивают человека, либо калечат его. Вот если вы уже не понимаете, какая объединяющая идея есть, вот самая-самая простая – выжить, защититься, дать возможность своим детям учиться в своих школах, на своей земле, на своем языке. Это самый первый базис. Если вы не понимаете, что это такое, я вам сочувствую. Реально сочувствую. Потому что, видимо, вы либо другие мировоззренческие какие-то взгляды имеете, либо другие цели, а может, вы вообще человек, который является врагом. Не знаю. Ничего не говорю. Вот, ну, скорее всего, где-то запутались в свое время. Что-то не понимаете. Второе, чтобы не выжить, а жить. Жить в достатке, в радости, счастье, взаимодействие со своими соратниками, которые вас понимают, которые проникнулись, пропитаны вашей культурой, говорят на вашем языке. Это не фашизм, не нацизм, не шовинизм, нет. Так устроено общество. Приезжие-то говорят на своем языке, они свои анклавы делают. А мы что, на своей земле не можем на своем языке говорить? Не можем свою культуру поддерживать? А выходит, не может. Завтра кто-то даст команду. И вот эти пассионарии всех позовут, поставят под ружье, под ножи, и в Москве будет кровь, и останутся жить они. Останутся жить они. А Москва – это 20-30 миллионов вообще-то населения, где примерно треть – это вот приезжие, а может, половина уже – приезжие. А все остальные – это те, которые коренные, родившиеся. Вот их не будет. Так вот, для того, чтобы жить, необходимо понимать, как жить. Необходимо главные цели видеть, которые, возможно, там кому-то непонятны, да, там, непривлекательны. Умение жить, умение складывать. Обращать внимание, что рядом с собой такие же товарищи, друзья, соратники, творцы. Уметь это делать. Вытащить из себя глупые занозы какие-то, которые мешают реально понимать то, что происходит. Стать хозяевами на своей земле совместно. Не надеяться, что кто-то там, пришедший к власти или дорвавшийся до власти, или кого поставили во власть, вот начнет нам ублажать, делать счастье. Что-то за эти 30 лет как-то не поублажали, награбили, обманули, насытили свои карманы за счет нас. Замещение происходит, нас уничтожает. Вы этого не видите, как будто, Иван. Вот эти вот примитивные цели и задачи на животном начале, потом на сердечном уровне понимания друг друга, потом на уровне здравомыслия, сознания, ума, взаимодействия и изменения программ. Вот какие цели. Для того, чтобы прийти к обществу, где нет угнетения, где нет войны, где нет крови, где брат за брата, друг за друга, и мы все вместе. Где мы все вместе, не только славяно-русы, но и коренные народы. Чтобы никому в голову не пришло сказать, что вот этого надо зарезать, вот это надо убрать, выкинуть. Чтобы каждый понимал, для чего здесь мы разные народы живем на этой земле. Если вам, Иван, это непонятно, ну тогда да, ну о чем говорить? Тогда вы живете страхом, который надо испытывать, слышите на словах какую-то там агрессию или еще что-то. Но это ваши проблемы. Иван, это ваши проблемы. Я вам от души сочувствую, если это так. Надеюсь, что я где-то ошибаюсь. Надеюсь, что вы это сказали, потому что что-то не услышали. Может быть, сейчас услышали. Надеюсь, что начнем складывать. Идем дальше. Валерий пишет. Мужской круг хорошо. А как преодолеть число Данбара? Это 150 человек. Или хотя бы 7-8 человек близких контактов на доверие за пределом этого круга. Доверие выстраивать почти невозможно. Гвоздик еще очередной. Чувствуете? Почти невозможно. То есть Валерий решил за нас, за наши круги, что даже 7-8 близких человек вот так вот рассыпается, и доверие никакой. Ох уж эти вот решения за нас. Какой же это надо бы иметь высокий уровень интеллекта, уж извините, пожалуйста, жестко говорю, чтобы за других людей, не побывав на кругах, не видя последствий, говорить, это невозможно. Ну, либо почти, а хотелось бы масштаба. Валерий, ну ладно, давай так. Владислав, скажи, потом Дмитрий, а потом я закончу. Так, разгоним, да, так, раскрутим. Кстати, что такое число Данбара? Расшифровку дать, нет? А то мы так говорим в этом. Дайте. Давай. Чтобы все слышали. Да, число Данбара – это ограничение на количество постоянных социальных связей, которые человек может поддерживать. То есть вот превышение, оно, значит, уже мешает поддерживать связи. Уменьшение не дает эффективности. По разным оценкам, оно в человеческих сообществах лежит в диапазоне от 100 до 230 человек. Чаще всего условно принимается равным 150. Стадные приматы отличаются сложным общественным поведением, активно строят отношения с другими членами стаи, обычно с помощью груминга. Данбар отметил зависимость между уровнем развития новой коры больших полушарий головного мозга и размером стаи у приматов. На основании данных по 38 родам приматов он выявил математическую зависимость между развитием неокортекса и размером стаи. И, основываясь на оценке развития человеческого мозга, предложил оценку оптимального размера человеческого стада. Человеческого стада. Обратите внимание, да? То есть человек – это стадное животное, по его мнению. Для проверки своей теории Данбар обратился к данным антропологии. Средние размеры деревень традиционных поселений колеблются в предположенных им пределах. Кроме того, размеры неолитических поселений составляют до 200 человек. Значит, что сделал этот уважаемый человек? Он взял историческое прошлое, где не было интернета, не было автомобилей, самолетов, тут этого всего, да, вот автоматики, роботов, кибернетиков, однако, тоже не было. И вот заключил, что все наше сообщество может поддерживать взаимосвязи напрямую непосредственно в пределах от 100 до 205 человек, в среднем 150. И, естественно, и приматы сюда, стады, у которых там, вот эта вот штука, как телефон, для них-то неизвестно, что это такое, да, они это не пользуются, и у них письменности нет и так далее и тому подобное. Поэтому уже здесь была изначально заложена очень серьезная ошибка в расчетах, потому что современные реалии не учитываются. Итак, повторяю. За пределом этого круга доверие выстраивать почти невозможно. Хотелось бы масштаба. Вот как преодолеть вот это самое число Данбара, 150 человек, чтобы были и близкие контакты на доверие, и само доверие. Вот так вот перефразировал немножко вопрос от Валерия. Давай, жги. А я на самом деле просто обращу ваше внимание, Валерий, на такие вещи, как называется, ограничивающие убеждения, которые вы формируете в своей голове, которые потом формируют вашу реальность. опять же, знание того, как устроена ваша душа, ваше подсознание, подсознание, и как в вашу голову можно легко посадить любое ограничивающее убеждение, через которое вы будете жить. Поэтому наши ребята, оппоненты, которые устраивают нам легкую, прекрасную жизнь, зная все это, очень хорошо сделали свою работу. Большинство людей живет с такими убеждениями, как «я ничего не могу в этой жизни изменить», «от меня ничего не зависит», «мы слишком маленькие, чтобы что-то менять» и тому подобное. И в том же ключе то убеждение, которое вы сейчас и называли. По факту вы живете под программу, которую вам вселили, и вы через нее смотрите на мир. Хотите изменить? И уберите эту программу, измените на то, что я могу изменить ее. И число Дамбара улучшить и так далее. Вы встанете в другую программу, которая из-за вас изначально должна быть по природе заложена. Тогда вы по-другому начнете мыслить и видеть. Это вот вопрос. Во что логическое рассуждение? Знаю это на 100%, потому что я работаю с этими ограничивающими убеждениями, с мужчинами очень давно, и с женщинами в том числе. Я знаю, как они работают. На себе их кучу убрал. Когда я себе убирал, я там кучу этих ограничивающих убеждений из себя вытаскивал. И могу 100% сказать, убрав его, вы по-другому сразу будете смотреть мир. Вот и все. Все просто, на самом деле, и не надо здесь глубоко ходить. Благодарю. Да. Дмитрий, что-то дополнишь или идем дальше? Ну, первое, что я бы хотел отметить в этой истории, после прочтения Алексеем определения, ну, хотелось бы пожелать не жить стадами для начала, чтобы не ссылаться на 150 человек. Вот, это первое. А второе, что я бы хотел добавить, совсем не обязательно, чтобы доверительные взаимодействия были. Знать все 150 человек, достаточно 10 братов, которые рядом с тобой, и между ними выстраивание взаимодействия для начала. А потом кто-то из вас может представлять вас в другой, уже, соответственно, структуре более высокой, так скажем. Да? То есть это накопное право, оно очень долго существовало на нашей земле, пока определенные события не произошли. Поэтому круги, они подразумевают под собой, во-первых, в кругах очень видно людей на самом деле, как они позиционируют, как они взаимодействуют, на что они способны, отвечают за свои слова или нет. Соответственно, если ты хочешь, чтобы у нас было крепкое державное мироустройство, да, соответственно, все действия будут нацелены к тому, чтобы в кругах были те, на кого можно равняться. Если человек сказал, он сделал. Если он взял на себя ответственность, довел дело до конца. И так далее, и так далее, и так далее. Совесть, честь, забота, взаимодействие, взаимовыручка, поддержка. Если многие из этих, вот то, что я перечислил, качеств в человеке присутствуют, то этот человек, в принципе, в кругу должен находиться. Ну, там еще ряд моментов тоже нужно учитывать, но в целом это вот эти моменты, если вы объединяетесь по таким принципам, когда человек отвечает за свои слова и так далее, у вас будет крепкое общество, община, кооператив, артель. Без разницы, по какому формату вы пойдете, даже предприятие, пускай будет у вас ООО, вы договоритесь каким-то образом там взаимодействовать по каким-то определенным правилам. Без разницы, если вы будете правильно понимать взаимодействие между собой, между братами, которые рядом с тобой плечом к плечу, и считать друг друга членами семьи, и тогда те дети, которые даже есть у вашего брата, это ваши дети, и тогда совсем другое взаимодействие начинается, совсем другой уровень общения, заботы той же самой и распределения даже ресурсов. Потому что если у брата, извините, 10-15 детей нарожал, а у тебя 1-2, ну, придется кусочек побольше отделить туда. Ему нужно будет первостепенное, что нам необходимо, да, то, что мы на животном уровне продолжаем род. Это наша основная задача. Вокруг всего, вот вокруг этого дальше выстраивается уже все остальное. То есть, если действия, которые мы делаем, они будут в противоположную сторону нас вести, мы, значит, идем не в том направлении, это точно. Поэтому первое, кстати, мы в кругу обсуждали, это продолжение рода. И мы должны в этом быть заинтересованы сейчас. как никто другой, потому что и Влад уже это отметил, Алексей сказал, мы вымираем. И я думаю, ни для кого-то не секрет. В принципе, доклад окончил, на вопрос ответил, благодарю. Благодарю, Дмитрий. Я хочу вот что дополнить. Ученые очень часто отталкиваются от того, что они чувствуют, что они знают, что им вложили, не учитывая те особенности, которые им неизвестны. Ну, это само собой. И поэтому главная проблема Дамбара, что он не знал того, как были устроены наши славяно-русские сообщества, как решался этот вопрос. Да, поселения могли быть не очень большие, а могли быть и достаточно большие. То есть станицы, на самом деле, вот южные станицы, города и городища, они вмещали в себя и по час, и несколько тысяч человек. Но как обустроилась взаимосвязь? Вот здесь прозвучало копное право. Если вы не знаете, что это такое, и Дамбар, скорее всего, не знал, что это такое, то в том случае тогда замкнутый круг. Все, вот это поселение, 200 человек, 250, все, а дальше крендец, дальше некуда деваться. Потому что взаимодействие с большим кругом, взаимосвязи держать не получается. Однако правильное применение всех тех укладов жизни, которые в копном праве прописаны, начиная от личного права, семейного права, дальше общинное право, дальше весевое право, дальше копное право, дальше вечевое право, державное право, видите сколько, да, позволяло удерживать взаимосвязи между разными общинами, между разными краями одного поселения на разных территориях, не терять родственные связи, не терять единое управление народовластия и так далее и тому подобное. К сожалению, скорее всего, либо вы об этом не знаете, потому что спрашиваете, судя по всему, об этом, но и Дамбар тоже использовал то, что вот есть. Вот есть вот это поселение, значит, в этом поселении только жизнь. А то, что где-то поселения какие-то еще были и было место схода для того, чтобы вот эту нейросеть выстраивать, скорее всего, он просто не знал. Поэтому сказал, вот 150 человек, среднее количество, это вот удержание связи. А то, что связи могут удерживаться и какими-то другими путями, которые обезьянам либо 38 видам приматов не свойственны, об этом как-то он не догадывался. Но многие ученые тоже такую ошибку делают. Поэтому изучите, пожалуйста, наши, Валерий, наши какие-то наследия, писания об этом, поймете, как это все управлялось, как эта нейросвязь поддерживалась на больших расстояниях огромнейшей территории, которые специально были поставлены под разрушение наших укладов жизни. Дальше. Иван спрашивает. Странно звучит, когда участники должны проявить свою ответственность, похоже на манипуляцию, если не указывается, для чего нужно некое мужское собрание, теплое взаимодействие, сук и прочее. Иван, ответы были даны. Повторяться, я думаю, смысла нет. Для чего это все мы делаем? Уже 2, 3, а то и 4 раза было сказано. Идем дальше. Иван продолжает. Вместо того, чтобы оправдываться, почему лучше поясните, зачем нам это надо и где люди, которые могут в результате курсов продемонстрировать на своем примере, чай не первый раз проводите. Опять же, ответы уже были даны, зачем нам это надо. Поэтому, я думаю, этого момента мы не будем касаться. А вот результаты курсов, результаты обучения, как это все делается на примере. Примеры такие есть после первого круга, который проходил зимой. Несколько совместных дел были запущены в регионе, дальше, ну вот в Уральском регионе имеется в виду, дальше те люди, которые участвовали в нем, разъехались по своим местам и также присматриваются и взаимодействуют с соратниками, где-то что-то получается, у кого-то что-то не получается, люди не готовы, кадров не хватает, поэтому не все так быстро. Как это, сказка сказывается, да, но не быстро дело делается. А в некоторых регионах дополнительно еще вызывали конкретно меня для того, чтобы проводили семинары, также не однодневные, а четырехдневные, после которых вот эти круги взаимодействия сложились, где присутствуют разные люди, и анастасийцы, и неанастасийцы, и славяны, русы, и те, которые там коммунистического какого-то взгляда, и анархического взгляда, чего там только нет. И вот они взаимодействуют, и тоже несколько конкретных направлений, чем заниматься, по, опять же, общинной технологии, которая была предложена и на мужских кругах, и на моих семинарах, они используют. Где-то что-то идет хорошо, потому что очень просто, понятно, и какие-то заделы есть. Где-то торможение, потому что кадров, может быть, не хватает, потому что осознания не хватает, ибо не все были на семинарах, не все были на мужских кругах. Так что, Иван, да, чай не первый раз проводим, это третий будет. Первый был зимой, прошло полгода. Второй закончился вот буквально вот-вот на днях он закончился, я вернулся, еще говорить о каких-то результатах, где что-то организовался, нет смысла. А то, что будет дальше, о третьем, Иван, ну я не буду говорить, что там сложится, что не сложится, потому что он еще не состоялся. Я понимаю, эти издевочки все такие вот пошли там, да, ну, не серьезный разговор, не взрослый. Чтобы не затягивать, извините, не даю сейчас слова, идем дальше. Продолжает Иван, ну, зацепило, молодец, здорово. Есть налоговая система, которая собирает средства и потом расходует, не спрашивая участников. Также и предложение создания фонда, та же самая история, не получится. Не получится. В общении локальные кооперации, фонды, в общем, прозрачном управлении. Логично объединять локальные кооперативы, общины, а не сверху. Иван, об этом, обо всем мы подробно рассказываем и на семинарах, и на кругу. Поэтому то, что сказали, это не новость. И как нам взаимодействовать с налоговой, с государством, с властями и так далее. Все подробно рассматривается. Но, поверьте мне, это живой эфир. Это не место, где вот эти все подробности надо выкладывать, потому что это не семинар, здесь ознакомительная часть. А вот для того, чтобы решить те вопросы, которые вы подняли, приходите, участвуйте, все станет на свои места. Дальше Иван продолжает. Извините, опять не даю вам слово, чтобы не затягивать. Вообще не понимаю проблемы сбора с участников в виде билетов. Может, лучше общую сумму озвучить и объявить общий сбор, привлечь спонсоров, чем рассказывать о скидках. Иван, станьте нашим спонсором. Ну вот реально, вы такой хороший человек, станьте нашим спонсором, оплатите, пожалуйста, ну хотя бы половину всех расходов. Ну вот будем вам прям благодарны очень-очень. Я прям вот так вот даже ручки сложу и хотите мантры почитаю за вас, хотите молитву какую-то богам, предкам отправлю. Вот прям вот список себе поставлю, вот каждый день и утром, в обед и вечером вот вас вспоминать. Станьте нашим спонсором, Иван, а? Пожалуйста. Ну, что вам стоит? Не можете? Жаль. А про общую сумму мы здесь уже говорили. Если вы типа товарища Алёши Моносароеда, а может быть, вы это и есть Алёша Моносароед, он же здраворус, потому что подобные вопросы постоянно возникают. Озвучьте общую сумму. Мы же сказали, что происходит и для чего нужны эти сборы. Если вы не поняли, ну, извините, засорять пространство повторами мы не будем, наш эфир. Идем дальше. Иван, вне слетов есть желание и возможность общения с единомышленниками для создания методических материалов или группа строго по колее идет. Суть в том, что есть множество разрозненных групп, разрывающих ЦА на куски, ЦА, расшифруйте, пожалуйста, логично создание общего движения к истине. И вот тут я уже предоставляю слово соратникам про разрозненные группы, про колею, которая у нас протоптана либо не протоптана. Пожалуйста, дайте ответ Ивану, как он там настоящее имя, не знаю, представился как Иван. Ну, с кого начнем? Давайте с Владислава. Владислав, что тут скажешь? Еще читаю вопрос. Вне слетов есть желание и возможность общения с единомышленниками для создания методических материалов или групп строго, или группа строго по колее идет. То есть есть желание общаться, либо так по колее, сами к себе, сами в себя и сами с собой. Ну и суть в том, что есть множество различных групп, разрывающих, ЦА, расшифровка, целевая аудитория, разрывающих целевую аудиторию на куски, логично создание общего движения к истине. Итак, Владислав, отдувайся. Хорош. Отдуваться, да? Ну, ладно. Отдуваться. Что поделать? Роль такая, да? Я так скажу. Первое. Если есть желание создать общее движение, которое будет объединять все группы, я приглашаю тебя, Иван. Пиши мне личное сообщение. Мы с тобой договоримся, и ты поможешь его создать. Я потому что уже это пробую делать, то есть мы пробуем это делать. Я так скажу. Получается шатковалка. Да, тут смотри, у нас есть такой проект, называется «Державный союз». Вот сейчас, если вы перейдете по ссылке под видео, там перейдете как раз в Telegram-бота, там будет ссылка на сайт, где про мероприятие, и будет ссылка на общий чат, где, по сути, единомышленники сидят. Обращаю ваше внимание. Эх, задел-то живое. Я сейчас гвозди уберу. У меня это под... Я их специально подложил под ноги. Заряжаюсь. Так вот, за полгода в данном чате, который, как вы сказали, для методических пособий, собрались люди, которые любят методические пособия. Не все. Те, кто готовы делать, они, как правило, не сидят, много не пишут. Они больше люди дела. А те, кто любит методические пособия собирать и вот такие талмуды писать, там, честно скажу, очень много людей пишут. Вот. То, что оказалось, за полгода было много разговоров, дел нету. И это общее движение, которое всех делает, оно нужно. Но вопрос, для этого движения нужны лидеры, которые смогут организовать, которые могут направить. Нужны знания и практика уже в делах. И нужно еще много-много всего. И вот это все как раз, вот это мужские сборы, это по нашему плану являются места сборки для тех людей, которые готовы делать. Поэтому их там не 150, не 300 человек мы собираем. Собирается группа до 50 человек. Точнее, 49. 49 мужчин должно собраться на данном мероприятии. Вот. Здесь в малых группах все работа идет. Но дальше мы разъезжаемся, мы это делаем, продолжаем дальше. Поэтому нужно общее движение. А объединить всех, тех, кто разрозненный, кто хотят это делать, и тащит дело только на себя, это вторая задача. Вот если вы... Я Алексей, и думаю, Дима, мы все ищем подход к таким людям. А как же вас так всех объединить-то? У одного кооператива, другого кооператива. Давайте вместе. Нет, мой кооператив лучше, моя система лучше. Давайте вы к вам. Все дела друг друга тянут. Это реальность. А вот эту реальность нужно объединить. Поэтому, по факту, вот проект «Державный союз» и «Мужской круг» – это нейтральная точка, где могут вот эти все ребята собраться и вместе уже гордыню убрать, да, и поговорить друг с другом с глазу на глаз и поместить повзаимодействию, с чего я начинал в самом начале. Это мероприятие и есть объединяющее мероприятие всех разных мнений. Если вы один из людей, приезжайте. А если вы готовы браться, делать, здорово, приезжайте в два раза. Не готовы приехать, нету финансов, блин, пишите, просто будем взаимодействовать и для того, чтобы толковые люди были в нашем окружении и мы вместе могли что-то делать. Вот, отдулся, все. Молодец. Дмитрий, вдыхай и выдыхай. Начинай. Свое суждение по этому вопросу. Вот. По поводу колеи. Ну, вообще, не обязательно быть на мужском сборе, чтобы начинать взаимодействовать. Мужской сбор, он необходим для того, чтобы единый образ создать. Этого бы хотелось. Но вот сейчас, если мы будем на практике смотреть, не все объективно смогут на мужской сбор попасть. Не каждый увидит даже вот этот материал в интернете. В Екатеринбурге, лично как, ну, вот как в Екатеринбурге это проходит, да, у нас есть определенный круг, и мы начинаем взаимодействовать с людьми, которые близки нам по духу, которые, получается, хотят что-то делать. Может быть, у них не хватает этих образов. Мы взяли на себя ответственность, то, что эти образы донести до людей. Если что-то будет не получаться, мы пригласим их на мужской сбор. Но сейчас каждый, кто сформирует свой круг после мужского сбора, до мужского сбора, без разницы, приедет потом после того, как создали мужской круг на сбор, там мы попробуем понять, вот что такое это единое пространство, поработать в нем и дальше это перенести на внешний, ну, на жизнь, по сути. Вот эта маленькая игра, маленькая получается жизнь, пятидневная, очень мощная, при том, что там реально серьезные ситуации, серьезные проработки идут, люди себя очень серьезно проявляют. То есть, казалось бы, игра, но человек проявляет все свои качества, которые у него на тот момент заложены, какие-то установки, страхи и так далее. То есть пять дней, представляете, за 5 дней человек может раскрыться, вообще в целом проявить себя, вот кто он на самом деле так-то. То есть, если внимательно смотреть, то можно это увидеть. Кто не обращал на это внимания, кто внутри себя обращает больше внимания, тот, скорее всего, конечно, не увидит эти моменты. Но кто смотрит вот чуть пошире, он видит все, как это происходит. Там присутствуют такие элементы, как управление событиями. Когда как будто бы вот уже все идет к тому, что ну, что-то пойдет не так, маленькое вмешательство, легкая подсказка, небольшой толчок, чуть-чуть подсветить, все совершенно по-другому закручивается. Все выравнивается и идет так, как должно идти. Понимаете? То есть, как, вот, чтобы передать, понять полностью, что вообще на мужском сборе происходит, нужно побывать там. А когда ты уже вовне вышел, задача твоя, если ты взял на себя, опять же, эту ответственность, создавать круги, подтягивать людей, создавать артели, начинать взаимодействовать, улучшать жизнь своих братов, получать достаток, чтобы благо появлялось в их семье. То есть примерно вот это так выглядит. Поэтому никто ни от кого не отсоединяется. Вот кто готов, приезжайте. Блин, всем рады будем. И главное, не разрушайте. Приезжайте к созиданию, чтобы туда как бы привнести. Не приехать туда устроить конфликты. Да такие люди, кстати, не доберутся. У нас там были такие ситуации, когда человек в одном из чатов там очень много чего говорил, негативного, прямо, все плохо, купил билет, не доехал. Просто, не пустили его. Тот, кто не должен попасть на это мероприятие, он не попадет. В любом случае. А тот, кто должен, он попадет, даже если у него сейчас нет возможности, и он приедет. У нас такие случаи тоже были. И как раз один из этих случаев сейчас, это наш брат, он приехал с Абакана, приехал, их 7 человек приехало к нам. Он муж, жена и 5 детей. Ну, 5 ребенок еще пока не доехал. Вот они приехали. Я с ним разговариваю. Ты как, говорю, попал на мероприятие? Вот недавно мы, кстати, на день рождения моей жены общались по этому поводу с ним. Он говорит, так я сижу, вижу какое-то мероприятие, слушаю, понимаю, говорит, то, что я должен там быть. У человека 5 детей, жена. Определенная сумма не маленькая. Он приходит к жене, говорит, я должен туда поехать. Она говорит, блин, ну на деньги. Деньги сами пришли, пришли заказы. Все сложилось так, что ему необходимо было получить. Ну, в общем, он говорит, и кстати, по поводу цены мы с ним обсуждали. Он говорит, если бы мероприятие на тот момент стоило 100 тысяч, я понял бы, что мне нужно на нем быть. И 100 тысяч бы я бы нашел. Ну, просто чтобы вы понимали, а он сейчас в Екатеринбурге с Абаканом 2500 ехать. Доехал, добрался, трудимся, уже потихоньку трудимся. И да, получаем достаток совместно. Поддержка определенно от нас присутствует. Я думаю, если бы он был, он бы сейчас немножко тоже обозначил вот эту вот историю, как у нас происходит. А так, вкратце. Благодарю, Дмитрий. Теперь я отвечу. Иван, вот вы пишете здесь. Есть желание общаться с единомышленниками для создания методических материалов и так далее, да? А я хочу уточнить, а кто такие в вашем понимании единомышленники? Ну, это, конечно, которые так же мыслят, как и вы. Вопрос, а откуда они возьмутся, если на сегодняшний момент огромное количество различных методик забивают голову этим самым вашим возможным единомышленникам и растягивают, о чем вы, кстати, здесь и пишете, целевую аудиторию на разные там кусочки. Вот как раз такие, не слеты, а вот такие мужские круги позволяют вам и позволяет другим не просто увидеть единомышленников, а настроиться на единомышление, понимать общие задачи, общие цели. Не те, которые вам навязывают мастера, а те, которые естественны для человека. Ибо то, что мы выстраиваем, имеет под собой многотысячелетний фундамент жизни наших коренных народов. В первую очередь славяно-русов. И это реально проверено жизнью. И когда эти уклады и устои стали разрушать, и стала разрушаться наша жизнь, мы превращаемся в стадо баранов, которые под нож скоро будут пускать, если мы не изменимся. Поэтому говорить, какая там основа лучше и хуже, я говорю, наша родовая основа, которую, если мы придерживаемся и на которой мы строимся, нас выручает, и мы живем и становимся сильными, и мир не разрушаем, и экологию не уничтожаем. Ну, извините за иностранные слова, да? То есть естество свое, а усиливаем и свои рода, и становимся хозяином своей земли. Вот. А если ее разрушаем, то в этом случае тогда нас уничтожают. Так вот, мы строимся на том, что нас усиливает, что проверено жизнью. И поэтому, если те, кого вы считаете единомышленниками, пропитаны другой какой-то идеологией, либо заразой какой-то иностранной, это не ваши единомышленники. Поэтому разговоры, а вот сообща, давайте с единомышленниками, заканчиваются там, когда вы понимаете, что они мыслят по-своему, У них свои прицелы, у них свои цели, у них свои методики, порой разрушительные. Многие из них настроены на паразитарную систему взаимоотношений. Как вы с ними что-то построите? А вот такие мероприятия – это не слеты, это очень глубокая проработка. Такие мероприятия с глубочайшей проработкой основаны на естестве жизненном, не на каких-то религиях, не партийных взглядах, не в каких-то книжках, не догматах, а на жизненных укладах, проверенных нашими великомудрыми предками. Вот такие мероприятия позволяют понять единомышленников, стать единомышленниками, понять общее стремление, цели, задачи, пути и так далее и тому подобное, в том числе и способы, и какие-то конкретные дела. Ну и вот дальше. Суть в том, что есть множество разрозненных групп, разрывающих целевую аудиторию на куски, логично создание общего движения истины. Иван, об этом-то как раз идет речь. Мы не затыкаемся в локальном местечке локальной группкой. Это школа мужчин. Не школа выживания, не школа гордыни. Это школа мужчин, берущих ответственность на себя и делающих совместно с такими же братами, с такими же мужчинами, ответственность за свою жизнь, за свои семьи, за свое общество, за свою страну, мир, совместные дела творящие. Так что мы всегда рады взаимодействию с людьми, теми, которые на самом деле понимают суть жизни на всех четырех уровнях бытия человека со многими вложениями на этих уровнях. Об этом тоже подробно рассказывается. И это не шизотерика. Это не какие-то там скрытые эзотерические знания. Это естество нашего бытия. Сразу уточню. Шизотерика и эзотерика – это не одно и то же. Эзотерика – это до поры, пока человек не готов, скрытые знания, но знания и по готовности раскрывающиеся эти знания, которые человек может применять в жизни – это эзотерика. А шизотерика – это блуждание в своих каких-то иллюзиях, майе, то, что невозможно применить в жизни, это одна из болезней. Шиза. Вот поэтому происходит слово шизотерика. Шизофрения. И шизотерика отсюда происходит. Поэтому не путайте шизотерику и эзотерику. Мы шизотерикой не занимаемся. Никаких там культов из каких-то там простых действий мы не строим. Это не религиозная община. Это не какая-то там община шовинистов, нацистов, фашистов. Нет. Мы человеки, которые решили жить по-человечески на своей земле, по укладам наших предков, не нарушая покона вселенского бытия. И поэтому мы собираемся, чтобы стать единомышленниками, понять единую цель, которая подходит, уверяю вас, любому нормальному человеку, любой национальности, любому нормальному человеку, любой национальности. Просто нужен пример. Мы его даем. Нужны знания. Мы их выкладываем. Нужны способы их применения. С этим тоже разбираемся. А вот кузница кадров, которая здесь складывается, и кадры, которые выходят из этой кузницы, дальше уже, распространяясь по миру, создают такие же сообщества, не закрытые какие-то, а открытые сообщества, живущие по определенным укладам, целям, которые естественны, еще раз, для обычного нормального человека. Вот такая у нас суть. Ну что ж, давайте подводить итог нашей встречи. Мне кажется, эфир у нас получился не совсем посвященный только какой-то сугубо вопросу, давайте там проведем мероприятие, а более широкого плана. Но почему более широкого? И я себя нисколько не виню в этом, потому что та задача, которая поставлена перед мужскими кругами, намного шире, нежели чем просто провести бар, поумствовать, попеть песню у костра, излить душу, посидеть какой-то медитации, походить по гвоздям, настроить свою ось. Все намного шире. Ну что ж, Владислав, давай скажи что-нибудь хорошее на прощание. Вот так, чтобы душа развернулась на ночь глядя. Говорится, страшилки ночью лучше мы не рассказываем, да, уже полночь. Поэтому говорим пока. Хорошего, приятно. Я бы, знаете, друзья, вам еще сказал. Вот, если посмотреть скрыть глаза и посмотреть в будущее, да, свое. Представить, какое оно, какое вы хотите у нее увидеть. Что на душе у вас? Как раз легкость или радость или свет? И вот из этого состояния, которое вы хотите там в будущем получить, начать действовать уже сейчас. И вспомнить, кто вы на этом планете, что вам дано, кто за вами стоит, какие рода за вами стоят. Убрать все страхи, сомнения, прислушаться к своему сердцу и начать действовать. И если же душа подсказывает прийти к нам на мероприятие для того, чтобы вместе сотворить будущее, тогда переходите по ссылке, записывайтесь. Если душа подсказывает сидеть на месте и никуда не высовываться, сидите на месте и никуда не высовывайтесь. Начните жить по душе и не бояться уже того, что эти страхи у нас пугают. А как это, а как то? Вопросов много, надо решать. Никто, кроме нас, этого не сделает. Вот так вот. Всех обнял. До встречи на мероприятии. Благодарю, Владислав. Дмитрий, тебе слово. Скажи что-нибудь хорошее. Ну, я хотел бы обратиться к тебе, брат. Я знаю, что я... ты меня смотришь, ты меня слушаешь, брат. В общем, ты знаешь то, что нужно приехать. И это не говорю всем. Вот кто сейчас слышит меня, он понимает то, что я к нему это обращение делаю. Я тебя жду. Мы все тебя ждем. Мы тебя приглашаем на этот сбор. Давай поваримся и потом сделаем то, что мы должны сделать. Зачем мы сюда пришли? Здравия всем. Благодарю. Ну, в заключение я хочу поблагодарить всех тех, кто нас поддерживает, кто понимает, что народные средства массовой информации – это не какой-то отдельно взятый блогер, это не только Алексей Орлов, это большой коллектив единомышленников, которые трудятся денно и ночно, не покладая своих рук. Каждый на своем месте. Вот у нашей общины она существует. Сейчас говорят, а где ваша община? Что-то Алексей сделал. Говорю, не я сделал, мы сделали. Народное славянское радио, по сути дела, это и есть община, где каждый на своем месте. Кто-то эфиры проводит, кто-то поддерживает эфиры, кто-то статьи какие-то печатает, кто-то занимается обработкой видео, кто-то снимает, кто-то еще что-то делает, кто-то сайт ведет. Целая команда у нас занимается статьями, чтобы каждый день выходили новые статьи, взаимодействуют с авторами. Каждый на своем месте. Никто не перетягивает одеяло, никто не кричит, я больше сделал, я меньше сделал. Кто-то баннеры готовит, графику обрабатывает. Кто-то ищет сказителей, кто-то ищет докладчиков, проводит с ними встречи. У нас коллектив. Не Алексей Орлов, не блогер Алексей. Коллектив. Народное славянское радио. Трудится 24 часа в сутки. Потому что мы живем на разных территориях нашей большой Руси, матушки. И это наше дело. Это наша община. Община – это общее дело. И я всех благодарю, кто поддерживает это наше общее всенародное дело, через которое люди получают знания, информацию, приглашение на какие-то интересные мероприятия, значимые, важные мероприятия. Всем вам низкий поклон, друзья. Без вас наша команда не выжила бы. И только благодаря вам, вашей поддержке, мы существуем уже много лет. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 11 июня 2025 года, среда, мы разбирали тему в живом эфире «Как пробудить дух и объединиться по-настоящему. Мужской круг на Урале в 2025 году». Участвовали Владислав Селезнев, Дмитрий Корытин, Алексей Орлов. За пультом находился член нашей команды Алексей Щербаков, и за чатом следила неизменная ведущая чата, модератор чата Светлана Большакова, благодаря которой порядок в чате был, благодаря которой вопросы были заданы, потому что она их прислала, и на них мы дали ответы. Хорошо или плохо, это судить не нам. Но благодаря нашей команде и проведен эфир, и заданы вопросы, и получены ответы. На сим я с вами прощаюсь. Желаю каждому из вас мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Пусть будет так. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.